Так, еще минут 10, пожалуйста, приходите в себя. Значит, все моменты прошлого отпускайте, все проблемы с будущим отпускайте. То есть внутренне должно быть полное одиночество. Начинайте. Добрый день. Значит, почему мы начали с момента отпустить прошлое, отпустить будущее? Когда человек начинает сожалеть о прошлом или переживать за будущее, это агрессия ко времени и агрессия к божественному, к любви нашей души. Почему? На поверхности есть понятие настоящее, прошлое и будущее. На поверхности есть пространство, вещество, время и так далее. Когда мы выходим на тонкие планы, я в книгах писал, вот в первую, так сказать, реальность потустороннюю уходишь, загробный мир, там уже время сжато. Еще более тонкие планы, другие миры, время сжимается еще сильнее. То есть прошлое, настоящее, будущее подтягивается к одной точке. Те люди, которых называют провидцами, ясновидцами, это люди, которые выходят на тонкие планы. Там время сжато, поэтому они видят будущее. Те люди, которых называют пророками, выходят на более еще тонкие планы. И они видят уже судьбу не одного человека, а больших групп людей. Так вот, если мы выходим на самые тонкие планы, то там понятие прошлое, настоящее, будущее отсутствует. Там все только настоящее. Поэтому, когда мы пытаемся говорить о божественном и применяем понятие будущее или прошлое, то мы ощутить это невозможно. Божественное только в настоящем. Тот человек, который сожалеет о прошлом, так сказать, живет или в прошлом, или в будущем, этот человек ощутить божественное в себе не сможет. Это как один афоризм есть. Безумец живет в прошлом. Помните или нет такой афоризм? Человек, так сказать, напомните, пожалуйста, кто помнит? Нет, там не так. Значит, умный думает о настоящем, умный живет в настоящем, безумный живет в прошлом. Слабоумный живет в прошлом, безумный живет в будущем, а умный живет в настоящем. То есть вот этот афоризм как бы определяет наше отношение ко времени. Так вот, вроде бы маленький нюанс. Тот человек, который свое настоящее распространяет, чувствует, что это настоящее и в прошлом, и в будущем, этот человек при таком взгляде на мир уже может почувствовать любовь. Значит, он тяготеет здоровье. Тот, кто постоянно сожалеет о прошлом, живет в прошлом, значит, тонкие планы он войти не может, чувство любви испытать он не может, значит, он агрессивен. А, так сказать, раковые заболевания, в основном сейчас уже врачи начинают об этом говорить, у тех, у кого был сильный стресс, и он его не смог перенести. То есть этот человек постоянно борется со своим прошлым, он не может его принять, он с ним борется, и, соответственно, идет огромная потеря энергии, и начинаются проблемы. Поэтому понимание того, что прошлое, настоящее, будущее – это только настоящее, позволяет нам понимать, если мы меняемся в настоящем, то меняется наше прошлое и будущее. Вот этот момент очень важно ощутить. Когда мы хотим ощутить чувство любви, оно будет у нас не завтра, и оно не было вчера. Оно сейчас в нас. Вот божественное только сейчас. И вот при такой постановке вопроса мы можем, так сказать, развиваться, идти дальше. Поэтому для того, чтобы начать приводить себя в порядок, сейчас у нас семинар. На лекциях я даю общее положение. Почему? Потому что если не понимаешь общего направления и понимания, то тогда любые техники дают временный эффект с последующим ухудшением. То есть что получается? Вот мне человек говорит, вот допустим, я сажусь на голодовку, начинаю делать дыхательные техники, принимаю какие-то, так сказать, травы, которые гармонируют, так сказать, мое состояние. Это можно или нет? Я говорю, вот смотрите, вы, скажем так, неправильно относитесь к прошлому. У вас идет огромный перерасход энергии, агрессия к прошлому, вы начинаете заболевать. Болезнь тормозит ваше неправильное отношение к миру. Вы начинаете голодать, и идет огромный перерасход энергии. Вы начинаете голодать. Отключились от всего, дыхательные техники, питание, диета, травы. У вас что делается? У вас поднимается, так сказать, энергетическая ваша составляющая, иммунитет укрепляется, вы себя почувствовали лучше. Что дальше? Вы еще сильнее начинаете сожалеть о прошлом. После этого, после прекрасных результатов, которые дали вам все эти, вспомогательные средства, у вас начинается уже та болезнь, при которой вот все предыдущее уже помочь не должно, потому что вы агрессивны к миру, ко Вселенной, к Богу в конечном счете. Значит, если мы не выравниваем свою составляющую отношение к миру, то любая техника опасна. И если техника больше помогает, чем мировоззрение, мы, естественно, пойдем к этой технике. И чем дальше будем в ней, пребывать, тем больше будет проблем. Поскольку сейчас время ускорено, сейчас все техники и лекарства перестают действовать. Почему? Потому что мировоззрение, в 10-15 раз стало важнее, чем раньше. Энергетика у нас мощнее. Если мы неправильно, не в ту сторону идем, то результаты видны гораздо больше. Так вот. На лекциях я даю общую, картину, поэтому мы к ней будем возвращаться. Но все-таки семинар – это конкретные практические еще техники, которые дополняют наше мировоззрение. Я постараюсь дать максимум того, что я знаю. Итак, вот у меня лежат записки. Вчера я посмотрел несколько записок. Вот пишет одна женщина. Проблемы с ребенком. Не учится, рассеянный, не хочет ходить в школу, так далее, так далее. Я смотрю причину. У матери идет презрение к мужу в плане духовности. Духовность, нравственность, будущее и прочее. То есть страдает то, чем мы грешим. Если женщина осуждает своего мужа в плане отношений, желаний и так далее, у ребенка будут проблемы с желаниями. У него будут проблемы в личной жизни. У него будет развал того, что он хочет. У него, поскольку тема желаний, она связана с сексуальными моментами, расстройства в сексуальной сфере, в личной жизни, предавать будут женщины и так далее, и так далее. И на эту тему можно написать очень много записок. У одного будет проблемы с мочеполовой, у второго – зрение, у третьего – развал в личной жизни, у четвертого – алкоголь, у пятого – наркотики. И все это вписывается в один момент. Перед рождением ребенка мать должна дать ему любовь, без которой он развиваться не может. Чтобы любовь прошла, нужно отстранить все остальное. Составляющих человеческого в принципе три. Вот то, что я знаю на сегодняшний день. Это материальный уровень, я не говорю. Это желание, тема ревности. Это сознание. Тема гордыни. И это жизнь как совокупность того и другого. Я говорил о потоках времени. Вот один поток времени – чувственный – желание. Другой поток времени, идущий навстречу из будущего – сознание. И то, что я называл раньше аморфное время, и не находил адекватной ему, структуры в окружающем мире, оказывается, это есть понятие жизнь, которое соединяет и то, и другое. Так вот, для того, чтобы человек развивался, он должен периодически получать божественную любовь. Для этого должен периодически отстраняться от желаний, от сознания и от жизни. Если женщина не принимает унижение желаний, измены, обиды, захотела, не получилось, в сексуальном плане проблемы и прочее, здесь ее ребенок, неправильное направление, особенно где-то 3-4 года до зачатия, будет усиливать, и затем у него будут проблемы. И вот на эту тему женщины мне могут писать тысячи записок. Ответ один. Она не смогла сохранить божественный момент потери человеческого в аспекте желаний. И если у нее ребенок совершенно не может принимать травмирующую ситуацию в плане желаний, то есть предательство, измену, никак, никогда, ни за что, то тогда уже будет более тяжелый случай. Тогда будет гомосексуализм, тогда будут наркотики, тогда будет СПИД, тогда будет диабет. Но на самом деле это всего-навсего отягощение, так сказать, ее греха. Чем сильнее она отрекается от любви, когда идет крах желаний, тем дольше, неизлечимее будет болезнь. Я, когда у меня был семинар в 2000 году, я после него чуть не умер. И вот я думал, почему? Вывод простой. Ну, перегрузки и так далее, и так далее. Вывод оказался, я его сделал недавно, оказался достаточно любопытным. Я зачитываю записки. Идет резонанс. Я должен почувствовать, что хочет человек. Значит, я должен идти за ним. Этот человек пишет. У меня проблемы с одним. Муж бросил, ребенок болеет, подруга предала, деньги потеряли, квартиру спалили и так далее, и так далее. Вот я все считаю и вхожу в эту ситуацию. Я должен там побыть вместе с ней, а потом ее оттуда вытаскивать. Когда я понял, что это опасно и не нужно, это было в Германии. Пришла женщина на прием, дала мне страниц 20. Я говорю, запишите ваши вопросы, 20 страниц. Значит, в каком классе она училась, как звали мальчика, какой у него был цвет волос, что он ей говорил, какие проблемы у дочки, у двоюродного зятя и так далее. Но в основном все связано с собой. Свои телефоны, адреса и прочее, прочее. Когда я начал читать, мне стало плохо. Я думаю, почему? Потом я понял. Она хочет срастись со мной. Она хочет, чтобы ее проблемы стали моими. И тогда я ее вытяну вместе с собой. И я считал, что это нормально. И потом я понял, что я делаю грубую ошибку. Раньше она позволяла, сейчас нет. Почему? Я проходил, в чем особенность, так сказать, моих исследований? Я прохожу ситуации не только на внешнем плане, должен их пройти, но и на тонком. На тонком плане любая ситуация подходит, я проживаю как реальную. Но если реальная ситуация бывает раз в месяц, то на тонком плане их могут быть десятки за один день. Я проживаю их в режиме реального времени, виртуальная, так сказать, реальность. Я проживаю и правильно их прохожу, я должен это сделать. Поэтому опыт у меня прохождения таких ситуаций в 1000 раз больше, чем среднему человеку. Значит, у меня есть определенная тенденция по преодолению их. Что я делаю? Вместо того, чтобы помочь человеку с его проблемой и показать ему, как идти, пойти к любви, к Божественному. Я наоборот иду к нему, я погружаюсь в его состояние, а потом я начинаю тянуть, а он ничего не делает. Я его должен вытянуть. В результате что получается? Чем больше я читаю записок, тем больше фактически я теряю мое правильное направление и погружаюсь в состояние человека проблемного. Тем более каждый, напишав в среднем, каждый, кто пишет записку, он концентрируется не на Божественном. Он концентрируется на своих болях, на своих проблемах, на своих, на чем угодно. И в конечном счете все это, о чем он пишет, сводится к сути человеческого счастья. Суть человеческого счастья – это есть жизнь. С ее, так сказать, ответвлениями – сознание, желание, материальные блага и прочее. Что такое первородный грех Адама и Евы? Это отречение от любви к Богу, от единства с Богом ради человеческой любви. Человеческая любовь связана с телом. Тело – это жизнь. То есть жизнь может существовать и после тела, но, так сказать, самый такой поверхностный, реальный уровень – это тело. Хотя жизнь существует и, так сказать, без тела в других мирах. Так вот, есть понятие Божественное, есть понятие жизнь. Жизнь – это есть, как правило. Ну, берем среднюю уровень. Это тело, это сознание, это желание. Когда мы переходим в другую фазу жизни, то, что мы называем, так сказать, после смерти, там у нас остается сознание и, так сказать, видоизмененное желание без тела. Но это все равно существует. Значит, что получается? Для того, чтобы помочь тем, кто пишет записки, я должен как можно меньше анализировать их, я должен больше помочь создать правильное состояние. И уж если говорить о записках, то, наверное, потом. Это первое. Второе. Все записки, когда я смотрю, в конечном счете сводятся к зависимости либо от желаний, либо от сознания, либо от жизни. Я вам процитировал первую записку, процитирую вторую. Я не зачитываю, я излагаю смысл. Женщина пишет. Родился ребенок в достаточно сложном состоянии, проблемы с нервной системой, не выдерживает никакой стрессовой ситуации и перечисляет проблемы по здоровью. Я смотрю причину. Нежелание жить. Что такое нежелание жить, объясню. Это не просто, так сказать, вот хочу повеситься. Нежелание жить – это отречение от любви к себе. Программа самоуничтожения – это отречение от любви к себе, отречение от Бога в себе. Тот человек, который любит в себе божественное, то есть он любит себя как ребенка, вот мое тело как ребенок, а божественное – это моя, так сказать, родительская сущность. Так вот, тот, кто любит себя, божественное в себе сначала, а потом как ребенка свое тело, свою жизнь, этот человек никогда не повесится. То есть, чтобы убить своего ребенка, нужно его ненавидеть. Поэтому, перед тем, как человек поканчивает жизнь самоубийством, он себя ненавидит. Отречение от любви к себе – это и есть программа самоуничтожения. Так вот, когда мы отрекаемся от любви к себе? Тогда, когда мы не умеем держать любовь. Тогда, когда мы не понимаем, что любая жизненная ситуация нас подталкивает к любви и к Богу. Когда мы идем в обратном пути, мы в любой ситуации начинаем озлобляться, искать виноватых. В конечном счете, когда мы не находим конкретно виноватых, мы начинаем ненавидеть себя, и дальше начинаются проблемы. Так вот, женщине перед появлением ребенка на свет дают очищение. Она его не принимает. Идет уныние, отречение от любви к себе. Программа самоуничтожения. У ребенка не проходишь день стрессовых ситуаций. У ребенка проблемы по здоровью. Я вам эти записки завтра зачитаю. Вот просто ради интереса. Я их сейчас забыл. Я думаю, почему забыл? Потом думаю, наверное, для того, чтобы сначала рассказать, а потом... Так вот. Так вот, здесь можно перечислять. Вот она просто, у нее были моменты отречения от любви к себе, к миру, к судьбе. У ребенка непрохождение стрессовых ситуаций, головные боли, там инорез, проблемы с мочеполовой. Она просто не хотела жить где-то неделю. Ребенок уже имеет серьезное заболевание. У нее попытка самоубийства. У ребенка бесплодие, развал в личной жизни и неизлечимое заболевание. Так вот, на эту тему писать можно сколько угодно. Проблем будут тысячи. Механизм один. Самое опасное для женщины – это отречение от любви к себе, в первую очередь. Почему? Потому что у женщины нежелание жить бьет по детям, по потомкам. И загружают их неимоверно. Поэтому, когда женщина работает, в первую очередь ей нужно проходить, через покаяние снимать отречение от любви к себе. Недовольство собой, своей судьбой, своей жизнью. Вот этот момент очень важно почувствовать. Так вот, когда записки просмотрел, значит, главные моменты. В первую очередь я говорю о женщинах, почему? Женщина рожает, состояние детей сказывается на муже. Значит, в конечном счете, состояние женщины определяет во многом физическое состояние детей и мужа. Так вот, главные моменты. Отречение от любви к себе, нежелание жить, когда идет чистка перед зачатием детей, первая любовь и так далее. Это осуждение мужа в плане нравственности, внешнего вида, неправильно отнесся, некрасивый и так далее, и так далее, и так далее. Вот была записка, женщина приходит в церковь, и ее не допустили до причастия. Священник говорит, у вас лицо брезгливое. Она говорит, а я просто боялась что-то неправильно сделать. И меня не допустили до причастия. Вот с чем это связано? Ответ простой. У нее концентрация на духовности. Вот как должно быть? Духовность, нравственность, идеалы. В чем смысл причастия? Ощутить. Дело в том, что все, что человек делает, вот я подумал, это одно. Когда я сделал, это закрепляется. То есть смысл причастия в том, чтобы ощутить, как у Христа сохранялась любовь при разрушении желаний, при разрушении сознания и при разрушении жизни. Вот я раньше как, сказать, когда начинал лечить, я делал что? Я зарисовывал конфигурации полей человека, а потом их сжигал. В этот момент его просто ломало, я узнавал. там глаза красные становились, человека выгибало, ломало, там, чуть ли не при смертных судорогах корчился, и потом все проходило. Я эту тему оставил. Почему? Потому что я понял, что поле очищается, а причину-то я не вижу. Это я потом понял, что наши эмоции деформируют поле. Значит, такое воздействие поверхностное. Но есть понятие исповедь и покаяние. Вот почему оно существует в религии? Потому что когда человек как бы это озвучивает, а потом идет как бы отпущение грехов, то ему легче расстаться с этим. Но если чуть переборщить, тогда уже все, пришел, на кого-то грехи сложил и ушел чистый. Все, тема закончилась. Так вот, когда человек поведением своим закрепляет свое устремление, вот тогда начинаются реальные изменения. Вот у меня в Москве, я читал записку, женщина говорит, мой муж как выпьет, так дерется. И грубит, и прочее. Ну, я смотрю, у нее агрессия подсознательная повышенная. Я объяснил, что нужно пересмотреть свою жизнь. Нужно понять, что его агрессия внешняя – это результат вашей внутренней агрессии. Все ваши моменты недовольства собой, нежелания жить и обиды на родителей, на близких, они все выросли, они переданы детям. Сейчас вы вместе с детьми убиваете мужа, и он реагирует. Вроде бы все понятно. И только потом я понял, что я не сказал еще одну фразу. Муж дерется, муж предъявляет претензии. Молись, принимай, меняйся. Но подойди к нему и покажи, что ты о нем заботишься. Продемонстрируй свою любовь. Он раз это не заметит, два, а потом он поймет, что жена хочет стараться, заботиться и прочее. И вот этот поступок где-то в какой-то степени ущемить себя, позаботиться о другом, это и есть унижение собственной жизни ради любви. Унижение своих желаний ради любви. Унижение своих целей сознания ради любви. Если женщина готова идти в этом направлении, то это направление, оно уже закроет все ее проблемы. Значит, будет нормальная ситуация. То есть всего-навсего сделать первый шаг навстречу. Первый пойти на примирение, первый сделать какую-то жертву, и кроме этого постараться измениться внутри. Но вот этот поступок, он закрепит. А многие так, вот буду молиться месяцами, а о чем мне к нему подходить? Результат, естественно, не будет. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что в наших собственных изменениях, для того, чтобы перекрыть какие-то свои проблемы, мы должны закреплять это нашим поведением. В первую очередь, суть поведения очень простая. Если моя агрессия связана с концентрацией, зависимостью от желаний, сознания и жизни, я должен уметь жертвовать своими желаниями, сознаниями жизни ради любви. В среднем любовь идет другому человеку. И через любовь человеческую мы учимся познавать любовь божественную. Значит, умение пожертвовать собой ради другим, но не ради того, чтобы, сказать, постоянно каждый день его кормить, а в какие-то критические моменты. Это и есть выздоровление. Вот тогда только я понял, почему в Библии пишется, нет лучше подвига, чем, пожертвовать собой ради другого. То есть это механизм очищения души. У меня была недавно ситуация. Я приезжаю 6:30 утра, и говорю, пускай меня встретит дочка. Жена говорит, может быть, пожалеешь? Я говорю, пускай меня и дочка, и сын встретит. Потому что если мы будем их жалеть, они нас не будут жалеть. Нужно развивать самоотдачу, жертвенность. Если мы в детях не научим это развивать, если мы не научим их вставать рано утром, чтобы помочь, они никогда нас не полюбят. Почему? Потому что, когда мы щадим и делаем комфортно их жизнь. И убиваем любовь в душе. А когда ради любви он должен поступиться со своими интересами, со своим комфортом, со своей стабильностью, и когда это входит в привычку, это здоровье, это элементарное здоровье. Потому что любовь становится выше жизни, выше желаний, выше сознания. Маленький нюанс. Но он может очистить поле, ауру, тело и все что угодно гораздо лучше любого суперпатентованного лекарства. Значит, к чему мы приходим? Всего-навсего. Или мне женщина говорит, вот у меня на работе там человек неприятен. Мне как вообще увольняться с работы? Прощать его или не обращать внимания? Подойдите к нему, сделайте ему подарок. Откроется другой стороной. Будет контакт. Развитие – это конфликт. Без конфликта нет развития. Поэтому если нам все нравится, значит мы уже, так сказать, закончили свой путь. Так вот. Если есть конфликт, это значит, нам что-то, нас не устраивает, нам кто-то и что-то не нравится. Это будет всегда, это нормально. Значит, мы должны уметь сохранить любовь в момент конфликта. Вот это и есть развитие. Без любви конфликт не разрешается. Так вот, для того, чтобы привести в порядок себя, нужно пройти моменты унижения желаний и добровольно где-то. Вот всегда в любой религии есть понятие жертвы – отдать что-то. Не отдашь, все, к тебе, так сказать, боги, идолы не будут благосклонны. Повзрослели, поняли, Бог един. Не отдашь жертвы, ничего не будет. Что такое жертва? Это отдать то, что тебе дорого. В конечном счете, самое дорогое у нас, в человеческом аспекте, это жизнь. А дальше идет любовь к Богу. Но если мы себе говорим, самое дорогое у нас жизнь, и после этого ставим точку, вот тогда начинается проблема. Вот я раньше как-то не сопоставлял, а потом я понял, как мировоззрение человека связано. Вот я жил в Сочи, и там скульптура Николая Островского, который написал «Как закалялась сталь». Блестящий роман. Блестящий. И главной сутью он, является вот эта фраза. «Самое дорогое у человека – это жизнь». И надо и так далее, и так далее, и так далее. Он умер от болезни Бехтерева, окостенение, насколько я помню, полное. Болезнь Бехтерева, по моей диагностике, я смотрел, это тема желания и жизни, концентрации на жизни и на желаниях. Значит, он пишет книгу, ему верят миллионы, эти миллионы повторяют эту фразу, что самое дорогое – это жизнь. Не любовь, не иногда, из понятия нравственности человек может пожертвовать жизнью, то есть в этой нравственности есть любовь. А если самое дорогое – это жизнь, значит, это жизнь, это выживание в конечном счете. Срабатывает механизм концентрации на жизни. Мы просто не представляем, какие мы большие. У нас крошечное тело, физическая оболочка. Наша полевая структура обнимает всю Вселенную. И в этой полевой структуре содержится колоссальная, невероятная энергия. Поэтому как только мы логику... Поэтому наша логика, в первую очередь, должна быть логикой стратегической, работающей на спасение, выживание, развитие Вселенной. Без религиозных моментов такая логика существовать не будет. Без понятия «любовь к Богу», «единый Творец». А если все стягивается к телу, то колоссальная энергия, которая содержится в нашем подсознании, в нашей душе, начинает концентрироваться на теле, и тело просто разваливается. Поэтому... Всего-навсего неправильный вывод, человеку поверили многие, и результат. И не думаю, что самые лучшие специалисты могли бы излечить. Почему? Потому что если он лично для себя это считает, это одно, но если ему поверили другие, пошли за ним в неправильном направлении, значит, это болезнь уже целого поколения. Я смотрел, что получается, вот я уже озвучил на одной из лекций, еще хочу повторить. Вот я просчитывал нарушения по потомкам. Значит, если человек переедает, это 3-4 поколения потомков. Так вот, 3 поколения потомков – это лично вы, ваше физическое состояние. Дети, внуки, правнуки. Если нарушение идет 4, 5, 6 – это уже сброс на общество. Что это означает? Гомосексуализм. Где-то 6-7 пожелания смерти потомкам до 7-го колена. Лесбиянство до 10-11. Что это означает? Это означает, если общество попустительствует таким тенденциям, значит, за это будет отвечать общество. То есть, если человек нарушает закон, который, и нарушение это выхлёстывает за 3-4 поколения, за это будет отвечать не он, а общество. И вот я в последнее время начал просчитывать, какие моменты. Так вот, нежелание жить, если оно, так сказать, повторяется не один раз, а два, за это будет отвечать общество. Постоянное переедание общества, гомосексуализм, лесбиянство, педофилия общества. Педофилия вообще до 13-го колена. Значит, если общество допускает такое поведение у своих граждан, это общество обречено, оно должно погибнуть. Вот схема. Значит, что получается? Это мы выходим уже на то, что общество безнравственное обречено. А главная суть нравственности – помочь человеку ощутить чувство любви. Чувство любви мы чувствуем тогда, когда мы отрешаемся от человеческого, от желаний, от сознания и от жизни. Теперь еще один момент. Когда мы отрешаемся, мы должны испытать чувство любви. Но часто человек, вот мне говорят, вот я проработал свою смерть, одно, другое, третье, чувство меня скрутило. Я говорю, правильно, вы сначала ощутите любовь, а потом начинаете терять. А то вы смело уже все разбрасываете, теряете, а чувства любви в душе нет. Значит, остается вопрос очень важный. Как сохранить чувство любви? Можно начинать с простого, элементарного правила. Просто держать положительную эмоцию. Вот, допустим, как я раньше себя вел. Вот человек что-то сделал. Я его попросил, он не сделал. Я ему говорю, сделай. Опять не сделал. И вот для того, чтобы он все-таки это сделал, я начинаю заводиться, раздражаться, начинаю злиться на него, чтобы он увидел, как я недоволен, и все. То есть вот моя агрессивность, она как бы мобилизует. Я его заставляю, и себя заставляю, чтобы эту ситуацию изменить. Значит, другой вариант. Вот, скажем так, мне нужно что-то сделать, а мне лень. И до тех пор, пока не будет угроза какая-то, пока не будет, так сказать, ощущение, вот скоро будет больно, неприятно, я этого не делаю. Значит, что получается? Болевые, агрессивные моменты – это элементы нашей дисциплины. Они подавляют любовь в душе, но они заставляют нас выживать. Значит, чувство любви в душе может испытать человек дисциплинированный. Тот, кто, когда ему хорошо, может встать и идти на работу. Тот, кто может, если не получилось человеку сказать, что-то попросил, а он не сделал. Просто нужно искать другие моменты решения проблемы. А если я не ищу их, то тогда я включаю агрессию. Значит, что получается? Агрессия – это самый примитивный механизм адаптации к миру. Это механизм адаптации, он сначала срабатывает. Просто потом, по мере развития, нужно переключаться на другие формы. Так вот, оказывается, если у нас в душе идет постоянное чувство любви и комфорта, наша адаптация к миру может снизиться. Ну вот представьте, человек возьмем, так сказать, ну, не первобытного, а туземца. Вот ему нужно что-то сделать. Вот ему хорошо, вот под пальмой солнце светит, ему говорят, нужно идти на работу, нужно там кому-то позвонить, нужно что-то сделать. Он говорит, ребята, у меня все нормально. Так вот, для того, чтобы он это начал делать, он должен оказаться в неблагоприятных ситуациях. Ему должно стать холодно, голодно, неприятно и прочее. Поэтому человечество развивалось не в субтропиках, а на севере. То есть принудительное было развитие. Так вот, именно поэтому, вот если мы возьмем государство, то методы, так сказать, которым действует государство, силовые, принудительные, болевые. Потому что до сих пор подавляющее большинство, может быть, не подавляющее наполовину, просто ничего не будет делать, если будет хорошо. Вот представьте, у человека постоянно положительная эмоция в душе. Сразу же резко падает активность. Почему? Вроде бы уже все он имеет, вроде бы все нормально. Зачем тогда лишний раз что-то делать, когда уже и так хорошо? И только, так сказать, часть, раньше практически единицы, когда ему хорошо, он все-таки продолжал заниматься той же деятельностью и так далее. Вот зададим себе вопрос, кажется, вот нужно держать положительную эмоцию. То есть кто-то потерял, все нормально, принимаю. Где-то какая-то неприятность, все хорошо, я справлюсь. Кто-то обидел, ну я тебя прощаю, сказать, ничего страшного, потом ты исправишься. Если вы просто держите эту положительную эмоцию, то вы замечаете, первое, у вас подскакивает энергия, второе, у вас начинают проходить болезни. Тогда зададим себе вопрос, почему за тысячи лет такое элементарное открытие, вот просто держать положительную эмоцию, почему оно не сработало и не закрепилось? Как вы считаете? Мнение ваше. В животном мире они сразу же могут упасть. У человека все-таки они, скажем так, они понизятся, но если он наработает момент, то, что называется сознательности, он будет выживать. Но здесь еще есть один важный момент. Кроме понижения адаптации, если у человека идет положительная эмоция, он выздоравливает, у него все идет нормально, эта положительная эмоция начинает работать на его тело. То есть хорошо, но мне хорошо. А если мне хорошо, рядом кто-то умирает, да наплевать. Главное держать положительную эмоцию. Кто-то кого-то предал, обманул, я держу положительную эмоцию. А для этого мне нужно наплевать на весь мир. Чувствуете, что получается? Да. Именно так. Так вот что, в чем здесь нюанс? Вот я был в Германии, мне говорят, сейчас суперзвезда, там я говорил на одной из лекций, один немец, который говорит, ребята, улыбайтесь, постоянно улыбайтесь, постоянно радуйтесь. Что в Библии сказано? Не бойтесь, у вас не должно быть сомнений. Достает лом. Кто хочет из зала? Выходи. Бери, сгибай, раз, согнул. Любой согнет. Все, улыбайтесь, у вас все будет хорошо. Люди чудеса делали на сцене. Если лом сгибает, ну, значит, и болезнь свою может согнуть. Что было дальше? Дальше он говорит, ребята, у вас будут миллионы, у вас будет здоровье. Чувствуете? Он от сгибания лома перешел уже к вещам более как бы чепуха. Лом согнуть или там какая-то болячка. Так вот, болячка оказалась совершенно другим моментом. Почему? Потому что с вот этим вот «я все могу» человек может делать все, что угодно. Он может ограбить соседа и говорить, у меня отличная положительная эмоция при этом, главное держать положительную эмоцию. Значит, что будет с обществом? Общество разрушится. И у этого человека дела стали разваливаться. Есть подобный, сказать, метод, вы, наверное, слышали, система Нарбекова. Идет по той же схеме. Никогда не унывай, улыбайся, я здоров, все нормально, все будет хорошо. Явное излечение. И в этом есть определенный плюс. Почему? Потому что, так сказать, страх, уныние, сожаление, обида, они действительно, это агрессия к любви. Но нужно знать, что за этим идет. Вы избавились от страхов. У вас пошла положительная эмоция. Так вот, эта положительная эмоция – это пока первый шаг, это человеческое. Это отдача энергии. Дело в чем? Страх, уныние, неверие в себя – это торможение энергии всего-навсего. Когда я не боюсь, когда у меня нет сомнений в себе, из меня прет энергия. Я могу и лом согнуть, и все, что угодно будет. Это в Библии говорится. Значит, если я начинаю отдавать энергию, я могу и выздороветь. Логично. Маленький нюанс. Я отдаю энергию, а где мне взять ее? Так вот, если человек не научился любить, если в нем нет контакта с Творцом, а именно через любовь божественную идет энергия, то тогда вот этот мощный взрыв энергии, где он будет брать? У своих детей, у своих будущих жизней, у своих тонких планов. У общества, с которым он связан, высасывая энергетику общества и будущее, и судьбу. Приблизительно результаты понятны. Как я к этому выводу пришел? Несколько пациенток, тех, кто были на курсах Нарбекова, просили меня продиагностировать. И я видел обесточивание, смерть потомкам до седьмого колена. Я сначала не понял, в чем дело. В системе есть же интересные моменты. Есть настрой на положительную эмоцию. Есть, сказать, неутомимость, вот это вот, оптимизм. Великолепно, будь оптимистом. Только почему обесточены потомки? Потом я понял. Вот этот взрыв энергии, вот этот оптимизм и прочее, без сдерживания человеческого, без ощущения себя единства, сказать, единым с Богом, он, это все равно, что, сказать, подбежал к, я знаю, человек прибежал в столовую первый, и там стоит общий бак. Ему говорят, ешь, все нормально. И самые первые подбежали, налопались от пуза, а остальные голодные. То есть, в конечном счете, система, построенная вот на каких-то техниках, на энергетике, она, оказывается, не только бьет по человеку и по его потомкам, но она может разрушить и энергетику целой цивилизации. И, судя по всему, как раз цивилизации погибали, когда они могли правильно сориентировать своих граждан. Правильная ориентация – это в первую очередь нравственность. Вот есть выражение «деньги не пахнут», слышали? Его часто применяют с какой целью? Что вот, что не делай, говорится, деньги не пахнут. На самом деле происхождение совершенно другое этой фразы. Вы знаете происхождение? Римский император Калигула пил и гулял, как хотел. Это всем известно. То есть, вот смотрите, правоведение римское, римское право, римская государственная машина, военная, сказать, достигли высочайшего уровня, и до сих пор, сказать, все человечество пользуется римским правом. И одновременно уровень нравственности был никакой, языческий. Поэтому император мог делать все, что угодно. Я как-то раньше считал, вот император, у него есть куча денег, и вот он пьет и гуляет, и народ ему служит. Потом начал читать книги, потом выяснил, что, оказывается, существует понятие налоги. И вот эти налоги стекаются в казну к императору, но они не его, они государственные. И вот на эти государственные деньги он должен строить дороги, общественные здания, содержать войско, и это процветание государства. И если государство сильное, то тогда оно функционирует нормально. Если в государстве нравственности нет, тех законов, по которым... Потому что, скажем так, если рядовой гражданин живет по законам больше уголовным, сказать, его, от него требуют, то правитель должен жить по законам нравственным, потому что к нему уголовное право сложно применить. Так вот, если нет нравственности, тогда можно делать все, что угодно. Калигула, так сказать, промотал полностью все деньги, развалил экономику страны, и для того, чтобы спасти Римскую республику, или вернее, сказать, то, что от нее осталось, тогда, кажется, Веспасиан ввел налог на все, чтобы хоть как-то оживить, пополнить казну. И тогда он ввел налог на туалеты. Они стали платными. И вот тогда сын пришел и говорит, папа, все говорят, что у тебя деньги пахнут, так сказать, туалетом. Он тогда взял горсть денег, говорит, понюхай, пахнут они или нет. Что получается? Вот эта картина, когда невыстроенное нравственное начало приводит к тому, что государство обескровливается. Но мы эту ситуацию в упрощенном, так сказать, варианте с Калигулой проиграли вот эти последние 15 лет, как вы понимаете. А сейчас мы, скажем так, у нас нет налога на туалеты только потому, что нефть стоит не 5 долларов, а 35. А если нефть вернется к своим 5, то, так сказать, ситуация будет весьма и весьма тяжелая. Но мы видим, как... Почему это произошло? Потому что те люди, к власти пришли коммунисты, которые свято верили в светлое будущее, а когда они перестали верить в светлое будущее, они начали верить в светлое настоящее. Это деньги, это материальные блага, то есть это идеалы капитализма. Это есть язычество, я говорил. Поэтому вполне естественно, при отсутствии морали, когда мораль определялась только силой, чисто языческие моменты, только количеством денег, государство было разворовано и фактически погибло. Если бы нефть стоила не 5, не 35, а 5 долларов за баррель, я думаю, Россия бы распалась. Она бы не выдержала. Эти реформы, так сказать, не осуществить. Для этого нужно хоть какой-то, так сказать, запас прочности. Мы все это видели, проживали на себе, но это шло, так сказать, на уровне физическом, экономическом. То же самое происходит на уровне духовном. Если у государства нет четких выстроенных приоритетов нравственных, Если оно не заботится о душах людей, а заботится только об их телах, тогда начинается утечка тонких планов из душ людей. Это происходит сейчас на Западе. И утечка, так сказать, тонкой энергии будущего, она приводит к таким понятиям, так сказать, какие мы видим на Западе. То есть бесплодие, гомосексуализм, отсутствие, постепенное вырождение веры в Бога, то есть это все чистая бутафория. Ну и так далее, и так далее. Это как мне записку недавно написали. В Америке можно жениться на неживом предмете. А дело в том, что энергетика идет не на, вот представьте, не на воспроизводство, не на будущее, а на неживой предмет. То есть это очень мощный сбой энергетический. Если смотреть, то там, я когда смотрел, там нарушение на тонком плане очень-очень сильное. И начали сомневаться в этом законе, потому что 15 человек захотели пожениться на статуе свободы. Ну как бы уже... Многоженство, или как это, многомужество появилось. Вот только это где-то что-то стало останавливать. И это как раз те признаки, которые говорят о том, что вот этот Калигула духовный сейчас, так сказать, буянит и свирепствует и гуляет на Западе. Но если деньги как-то можно накопить, то духовную тонкую энергию накопить очень тяжело. Еще раз хочу сказать, когда мы ее растрачиваем? Мы ее растрачиваем, когда мы неправильно себя ведем. В первую очередь тогда, когда мы не можем сохранить любовь в момент потери человеческой. Это первое правило, без которого ничего не работает. Второе. У нас есть главные жизненные функции, мы должны их правильно выполнять. Еда, дыхание, секс, сознание, мышление, общение. Вот если мы неправильно относимся, ну это, так сказать, об этом будем говорить попозже, чтобы не смешивать. Я постараюсь то, что я знаю на сегодняшний день, сказать, вот мою точку зрения о том, как к этому относиться. Потому что человеческий организм – это совершенно единая система. И вот у многих не получается работа над собой. Почему? Потому что он начинает в одном плане работать, а в другом он себя заваливает. Вот, допустим, я молюсь. Я всех прощаю, я все принимаю, и при этом я постоянно спешу. Все. 2%. Почему? Спешка, категоричность, нетерпимость – это все тема желания и сознания. Значит, если я должен меняться, если я хочу меняться, я должен это делать по всем элементам. Вот тогда я вспомнил, как на Востоке говорится, что человек, который хочет себя привести в состояние, у него должна быть правильная речь, правильное питание, правильные мысли и так далее, и так далее, и так далее. То есть все аспекты, которые касаются наших главных жизненных функций. Вот этот момент очень важен. Так вот, значит, первое, с чего мы начнем, не с анализа записок, а с приведения себя в норму. Значит, первое, что мы должны сделать, это перекрыть утечку энергии. Поэтому сейчас просто будем работать. Что у нас по времени? Значит, поскольку это семинар, просто, сказать, мы будем делать коллективный сеанс работы. Причем это делать периодически, включаясь. Значит, когда будет перерыв, те, кто хотят пообщаться, будут выходить, остальные будут дальше сидеть, работать. Еще раз говорю, внутрь проходит и начинается изменение тогда, когда человек это делает долго. Вот когда вот он вот должен 4-5 часов отсидеть, вот тогда у него что-то. А если он послушал, пошел дальше, здесь толку может и не быть. Это понятно, я думаю. Так вот, еще маленький нюанс, вспомнил. Немножко рыхло говорю, но ничего страшного. Значит, насчет вот этой положительной эмоции. Хочу, то есть вроде бы получилось из того, что я сказал, что если держим положительную эмоцию, то это плохо, и в конечном счете это проблема. Ничего подобного. Просто положительная эмоция сначала связано с телом, а потом она должна выходить за пределы тела. И если эта положительная эмоция связана уже со взглядом на мир, не с точки зрения моего тела, моего сознания, а с точки зрения вселенской, божественной, то тогда эта положительная эмоция существует не только, когда мне хорошо и когда я, но и когда рядом человеку хорошо. И тогда, если эта положительная эмоция обнимает меня и других, то когда рядом страдает и мучается человек, я ему буду помогать, но при этом не буду страдать и мучиться. Так вот, Первый шаг – научиться держать элементарно положительную эмоцию в любой ситуации. Это, хотим мы или нет, будет привязано к нашему телу. А затем нужно отходить от тела и переходить на положительную эмоцию уже как бы с точки зрения божественную. То есть мы уже на тело смотрим, как на своего ребенка, на любого человека, как на своего ребенка. И вот тогда получается интересный момент. У нас снаружи появляются положительно-отрицательные эмоции, а внутри только положительные эмоции. Вот это ощущение любви ко всему миру, каким бы он ни был. И вот уже вот когда она сформировалась, вот тогда это нормально. То есть вот я хотел, потом можете проверить. Вот возьмите просто, вот давайте сейчас сделаем, руки положите так, чтобы на что-то опирались. Чтобы потом давить сильно, не просто, вот чтобы на что-то надавить. Вот начинайте давить и внутренне улыбаться при этом. Чувствуете, не получается. Почему? Когда вы начинаете физически давить, то физическое напряжение у нас всегда связано с телом, то есть с агрессией. Поэтому при физическом напряжении у человека вспыхивает агрессия автоматически, хотим мы или нет. Так вот, профессионализм, скажем, вот боксер, боевые искусства, профессионализм заключается в том, чтобы внутри не испытывать озлобление. В этом суть развития боевых искусств. Так вот, если вы можете внутри сохранять чувство любви, расслабление, и снаружи напрягаться, это означает, что у вас две логики начали работать параллельно. Если у вас вот этой внутренней легкости нет, когда вы напрягаетесь физически, значит, внешнее напряжение уйдет внутрь, положительная эмоция будет отсутствовать. Вот когда я понял, почему во всех вот книгах пишется, любую работу, которую делаешь, ты должен делать с радостью и молитвой. Это означает, как бы не была тяжела работа, внутри нужно радоваться, внутри нужно быть расслабленным. Это очень тяжело, это не сразу получается. Но вот это и есть существование двух логик. Божественная непрерывная радость в душе и внешняя уже или радость, там, или боль, или грусть и так далее. Вот это понятно? То есть, что я хочу сказать, что даже чисто физически тренируясь, мы можем помогать своей душе и выравнивать свою душу. Вот смотрите, как выглядит, если логически рассуждать. Любая ситуация ведет к Богу. Значит, любая ситуация ведет к любви. Что такое, как мы любовь воспринимаем? Любовь – это ощущение счастья, радости, отдачи, единства. Значит, если мы хотим непрерывно в себе держать божественную логику, мы должны внутри непрерывно испытывать ощущение радости, счастья, отдачи. Но для этого мы одновременно должны снаружи научиться вести себя, то есть человеческую логику сохранять. Оказывается, если божественная и человеческая логика рядом, человеческая тут же разваливается, она не живет. Оказывается, это большое искусство вот эти две логики соединить. И это не сразу получается. Если божественное резко в нас приходит, то человек просто может умереть. Поэтому в Ветхом Завете, когда Моисею, так сказать, был глаз, то Бог ему говорил, если не допускай, говорит, только часть может подойти, они могут выжить, остальные умрут, если подойдут ближе. То есть контакт с божественным, с божественной логикой смертелен для человека неподготовленного. Человеческое рассыпается. Так вот, для того, чтобы оно не рассыпалось, нужно научиться сохранять непрерывное чувство любви в душе, независимо ни от чего, и одновременно сохранять логику человеческую, перепады, отрицательные и положительные эмоции. Психологи говорят, человек не может испытывать две противоположных эмоции. Они абсолютно правы, что касается тела. Но поскольку мы божественны, по сути, то божественная логика и человеческая одновременно жить могут. Но это большое искусство. Так вот, это я к чему? К тому, что когда человек, все считают, что вот если ощутил логику божественную, если ощущение счастья появилось, то все нормально. выздоровел, проблемы ушли, все. Нет, начинаются новые проблемы. Это проблемы сосуществования человеческой логики и божественной. Как правило, человеческая погибает. Почему те, кто начинал чувствовать божественную логику, уходили в пещеры, уходили от общества? Потому что они чувствовали, они не вписываются. Поэтому божественную логику можно почувствовать, а потом нужно немножечко отойти в сторону, чтобы переварить, отдышаться, сказать, и чтобы не погибло человеческое. Значит, процесс постижения божественного, он тоже не может быть непрерывным. Идет накопление, контакт, потом человек должен приходить в себя. И, как я смотрел, периодически в истории человечества вот такие соприкосновения, контакты происходят. И вот насколько человек готов к этому, настолько как бы он нормально проходит. А сейчас давайте так, садимся, руки на колени. Значит, опять тема прошлого и будущего. Значит, если я считаю, что я мог сделать в прошлом так или иначе и так далее, то у меня идет постоянное внутреннее неприятие, я мог бы все изменить. Идет отток энергии. Если я считаю, что я в будущем что-то мог бы сделать или добиться, а вдруг я не добьюсь, и у меня идет страх, переживание и так далее, идет огромный отток энергии. Если я понимаю, все, что произошло в прошлом, определено не мной, определено свыше, моей воли там нет, значит, сожалеть бессмысленно. Я как нить вплетен в общую ткань. То, что произойдет с нами в будущем, если прошлое, настоящее, будущее едины, уже в принципе определено. Значит, переживать о будущем, сожалеть о прошлом бессмысленно. Значит, мы проходим все наши жизненные ситуации с ощущением того, что нашей воли здесь практически нет. Вот в настоящем наша воля есть. В прошлом, будущем это определено свыше. Мы должны ощутить это и перестать сожалеть, переживать и прочее. То есть наша энергия на какое-то время должна сконцентрироваться на настоящем и только на чувстве любви. Еще 5 минут, прошу. Маленький нюанс. Некоторые мне говорят, вот мы прочитали, зацепка за желание, значит, нужно отказаться от желания, и все будет нормально. У нас есть желание, как у животного, у нас есть желание, как у человека, у нас есть желание божественное. Так вот, первое надо сдерживать, второе – тормозить, а третьим нужно помогать. То есть, насколько наше желание в нем, насколько больше любви, насколько больше божественного, настолько оно исполняется легко. Вот мы захотели, у нас все идет. То есть просто сидеть на месте, человек должен отдавать энергию, поэтому человек должен постоянно, заниматься творчеством. Физическое, умственное, духовное, эмоциональное. Вот эта отдача необходима. Она должна быть естественной для каждого человека. То есть мы любовь получаем, мы ее должны отдавать. Но когда я чего-то хочу, насколько больше в моем желании любви, настолько оно соответствует божественной воле, настолько оно исполняется. Чем меньше гармонии, любви в моем желании, тем больше усилий я должен, затрачивать, чтобы что-то, чтобы его реализовать. Если в нем мало любви, тогда у меня идут уже, жесткие моменты, силовые, с насилием, с максимальной агрессией и так далее. И чем раньше я понимаю, что такое желание нужно отпустить, отказаться от него, что нужно, ощутить суть, нужно выйти на те желания, в которых есть любовь, гармония, настолько я перестаю получать проблемы. Если же я концентрируюсь на... Вот я чувствую, не идет. Если это желание вызывает агрессию, озлобление, но я его хочу дальше делать, тогда меня будет останавливать уже не ситуация, а болезнь. Поэтому, насколько в вашем желании нет страха, агрессии, высокомерия, зависти, обиды, настолько оно исполнится. Если вы чего-то захотели, вот человек приходит ко мне и говорит, я хочу создаю фирму, что-то не клеится. Я смотрю, говорю, страх есть, ну, конечно, переживаю, вдруг что не получится. А он и не есть, ну, конечно, у меня не всегда получалось, сомнения есть. А обиды есть. Ну да, вот два партнера кинули, а как же теперь и так далее. Я говорю, вот с этим багажом успокойтесь, ваша фирма не проживет. Потому что начинать надо из чего? Зерно должно быть из чего состоять? Из любви. Вы что-то захотели. У вас чувство любви, отдачи энергии, это собственная реализация. Вы начинаете, у вас все идет нормально. И любое дело, которое начинаем, оно должно быть наполнено этим. Почему сидят перед дорогой? Я объяснял. Дорога – это цель, это желание. Нужно отказаться от него. Сел, помолился, отказался от желания, и потом можно опять к нему возвращаться. Уже вот этой внутренней зацепленности нет, зависимости. Любовь сначала, желание потом. Значит, доедешь. Почему кошку в дом пускают, а не собаку, знаете? Никогда не думали? А? Да. Вот мне пришла записка, тоже зачитаю. Женщина пишет, как въехали в квартиру, тут посыпалось. Муж стал изменять, ненавидеть, обижаться, дети заболели, работа развалилась и так далее. А почему? Потому что одно из самых главных наших желаний, наше желание к чему сводится? Стабильность, защита жизни. Это что? Это дом, квартира, это работа. Это семья. Так вот, квартира как бы олицетворение всего. Поэтому многие, получив квартиру, болеют. И вот тот, кто первый входит в квартиру, энергетика, квартира выберет как хозяина. Когда кошка вошла, она же сама по себе, кошка говорит всем, это моя квартира. Собака этого никогда не скажет, она это коллективное существо, у нее коллективное сознание. Почему вот священники против, чтобы собак в квартире держали? Они усиливают концентрацию на отношениях, на семье, и семья может потом иметь проблемы. А кошка наоборот. Вот она первая зашла в квартиру, это квартира ее, по ордеру, так сказать. И уже все остальные входят, уже энергетика сбита. То есть все вот эти приметы, они ведь не случайны. Они помогают человеку где-то, ощутить вторичность его человеческого счастья. А теперь давайте опять. Начинается работа. Мы будем каждый раз возвращаться к одному и тому же. Проходить ситуации по потере желаний, краху сознания, потере жизни, сохранению любви к Богу. Давайте опять сейчас общий момент. Сначала мы представим свое рождение с ощущением радости, любви и счастья. Промоделируем его, ощутим. Потом вспомним, представим свою юность с ощущением любви, радости и счастья. Божественной. То есть как бы с точки зрения божественного смотрим на себя. Потом представим себя в настоящем с ощущением любви, радости и счастья. Потом представим свою старость немощную с ощущением любви, радости и счастья. Потом представим свою смерть. Особо не представляете, не увлекайтесь. Главное, концентрируйтесь на ощущении любви, радости и счастья. 5-10 минут. Итак, начинаем с детства. Хорошо. Значит, еще момент. Хорошо. Я просто буду говорить в микрофон. Так, секундочку. Вот смотрите. Пошел сбой. Как вы думаете, с чем связано? Придавило. Дело в чем? Семинар – это, извините, эксперимент тоже. То есть надо быть готовым к этому. Я недавно читал Махабхарату, индийские, сказать, 5000-летней давности, вот индийская философия, индийские сказания. Там говорится… Был такой аскет, ну там основной мотив такой, был какой-то аскет. Вот он вошел в аскезу, то есть Целибат, устранение секса, практически никакой еды, там, воздухом или корой деревьев, концентрация на, так сказать, Творце и прочее, и достиг таких колоссальных возможностей, что высший бог Индра испугался. Вроде бы сказка, а потом я понял, в чем дело. Через отстранение от человеческого мы выходим на тонкие планы, и наши возможности раскрываются очень сильно. Серафим Саровский, помните, да? Летал в воздухе, когда молился. Слышали об этом? Была такая ситуация, я приводил, у человека умер сын, он его приносит к старцу и положил перед ним. А старец думал, что просто болен. И он говорит: отрок, встань и иди, не мешай мне молиться. Тот встал и пошел. Потом выяснил, что он был мертв. И старец опечалился, что он как бы пошел против естественного хода вещей. Если человек умер, ему это дано Богом, и оживление, скажем, вот он считал, недостоин это делать. Вопрос, почему он опечалился? Потому что, вот обратите внимание, чувство любви идет, положительная эмоция, а если мы посмотрим лики святых, они все достаточно мрачные. Никто не задумывался об этом? Почему? Любовь не умножает скорбь. Это попытка сдержать человеческое. Если святой чувство любви держит, у него открывается уровень способностей такой, что у него главная проблема их удержать. Его любое желание исполняется. Он говорит: встань, иди, мертвый оживает. Летать по воздуху, пожалуйста. Мысли других людей слышать, пожалуйста. То есть уровень возможностей вырастает невероятно. Почему? Потому что мы сначала выходим от этого плана на тонкие планы. А когда мы выходим на тонкие планы, наши возможности раскрываются очень сильно. И если человек не умеет сдерживать свои возможности, тогда они начинают давить его любовь еще сильнее, чем когда он ничего не умеет. Что? Да. Именно поэтому те, кто увлекались йогой, они попадали в психушки. Почему? Потому что в Индии, когда человек йогой занимается, у него в первую очередь отречение полное от мира, от желаний, от сознания, остановка сознания. И когда он получает сверхспособности, он ими не пользуется, они его не убивают. А на Западе же тут же схватить, применить и так далее. И начинает его перекашивать, и он потом разваливается. Так вот, когда мы сейчас вот эту процедуру прошли, я чувствую, придавило. И смотрю, в чем дело. Идет выход на тонкие планы, концентрация с ними и усиление собственной значимости. Это я к чему? К тому, что увлечение техниками, вот мы сейчас чуть-чуть начали техники, уже пошел какой-то сбой. Поэтому ощущение божественной любви во всем, в данный момент, ощущение принятия божественной воли, любая ситуация ведет к Богу. Значит, любая ситуация должна приводить к ощущению любви. И я при внешнем каком-то, вот ребенок хулиганит, я его люблю, но при этом я могу его воспитывать, то есть наказывать, так далее, договариваться. Это две логики. Вот почему мы говорим «Бог Отец», чтобы ощутить, что к нам применяются две логики. Логика непрерывной любви и логика наказания нашего, воспитания, как непослушных детей. Вот такое же отношение должно быть, скажем, и к себе. Мы должны любить себя и воспитывать, развивать себя, и к окружающему миру. Если же мы начинаем вместо ощущения видения божественного во всем, начинаем отрывать себя от чего-то, это может дать реальное, скажем так, резкое, быстрое излечение, но последующие проблемы на тонком плане. Поэтому что делаем? С этой техникой пока не работаем, а работаем по-другому. Значит, моменты принятия потери человеческого. Значит, просто, еще раз, тема желаний, тема сознания и тема жизни. Жизнью пока чувствую рановато экспериментировать. Почему? Потому что, я говорил, у меня были проблемы, и я сейчас стал, когда работать, вот все эти моменты смотреть, у меня получилось, что меня вот держит то, что я не преодолел. Это зависимость от жизни. Но когда я пытаюсь от нее оторваться через технику механически, я не иду к любви, я иду в тонкие планы. То есть у меня этот момент еще не закрыт. Поэтому у вас, скорее всего, он тоже не будет закрыт, и поэтому с этим экспериментировать особо не будем. Значит, насчет жизни просто понимаем, что любовь сохраняется, когда жизнь разрушается. Договорились? А вот с понятием желания сознания, я думаю, уже как-то можно отстраняться. То есть схема очень простая. Если мы начинаем преодолевать человеческое, мы должны непрерывно, как на маяк, идти на божественную любовь. Чуть-чуть сбились – все. Раскрывается очень быстро сверхвозможности, сверхспособности, и дальше начинается то, что обычно. Итак, проходим по жизни. И все моменты, когда, унижено наше желание, когда у нас, моменты были... То есть, что такое желание? Это сексуальное чувство, человеческая любовь, это отношения с близкими людьми, это просто желание как-то реализовать, что-то получить. Все моменты, когда наши желания в какой-то степени были унижены, это был толчок к ощущению божественного в себе, божественной любви. Значит, мы должны пройти все эти моменты. Женщинам, в первую очередь, желательно, что все моменты недовольства собой, нелюбви к себе снять, мужчинам жесткой претензии к другим, а потом уже все остальное. Начинаем. Еще тут нужно понять простую вещь. Если наше желание не исполняется, значит, либо еще время ему не пришло, либо в нем мало любви. Все. Если мы чего-то хотим, у нас возникает озлобление, обида, страх, зависть и так далее, с этим желанием готовьтесь расставаться. Оно будет, вряд ли будет реализовано. Поэтому, насколько мы привыкаем в момент потери желания чувство любви держать и видеть Божественную волю, настолько наше желание, скажем так, некорректное, сырое, неоформленное, оно начинает меняться и облагораживаться. И, соответственно, потом у нас идет следующая попытка, и если мы не чувствуем агрессии, тогда, соответственно, это, можно сказать, может развиваться дальше. Я сейчас, почему я говорю вот конкретно желание осознания, чтобы, ну, скажем так, у нас более-менее структурировано было отношение к миру. Можно просто говорить о том, что у нас есть главные отрицательные эмоции к любви. Это сожаление о прошлом, страх перед будущим, это уныние, нежелание жить, не любовь в себе, обида на близких. И, в принципе, все это нужно снять, и будешь здоров. Но потом я посмотрел. Есть обида, связанная с материальным уровнем. Вот потерял деньги, как бы... Есть обида, связанная с темой желания. Есть обида, связанная с будущим, нравственность, духовность. Есть обида, связанная с корневыми моментами, жизнь, судьба. И вот на каждом уровне нужно делать то же самое. Нужно отпускать вот эту проблему, и чувствовать любовь. Если человек пытается резко взлететь, не получается. Вот мы сейчас попытались резко, вот у меня не обкатано. Для того, чтобы сохранить единство с Богом, момент потери жизни – здесь должна быть, эти ситуации нужно прокрутить, ну, сотни и тысячи. У меня такого опыта пока еще нет. То есть я только начал с этим работать. Что получается? Вроде все нормально, сохранить любовь и ощущение Божественного. Начинаем от жизни отстраняться, улетаем куда-то не туда. То есть контакт с Божественным рвется. И мы тогда выходим, поскольку мы не ощущаем Божественного, мы тогда выходим на то, что есть, как говорится, под рукой. Это тонкие планы. А контакт с тонкими планами, он ничего хорошего не сулит без правильно выстроенной линии. Вот как раз вот этот момент, я думаю, и был в средние века, когда люди в течение тысячи лет накапливали, молились, накапливали огромный потенциал, и потом этот потенциал стал выходить, а любви не хватало. И пошли, сказать, вот сейчас статьи более-менее, когда, сказать, объективные, когда приходят в деревню, как ведьм проверяли, знаете, да? То есть ведьма не может быть девушка. Я только один раз прочитал. Оказывается, почему? Потому что ведьма – это же желание. Когда женщина имеет огромные возможности и своими желаниями начинает, так сказать, убивать, там, привораживать все что угодно – это ведьма. Но пока еще она не познала мужчину, в ней желание, вот, так сказать, зависимость, природный грех еще, и ее душа чистая. Поэтому ведьмами... ведьмы не признавали девственницу. Дальше. Проверка ведьм какая была. Мощная энергетика, она, так сказать, приводила к полетам ведьмы на метле. Тоже знакомая, так сказать, аналогия. Их взвешивали. И перестали взвешивать когда? Когда приходят в деревню, взвешивают там две трети женщин 30-40 килограмм вес. А они на вид 100. И тогда поняли, что так можно, так сказать, корень населения извести. Начали какие-то другие искать моменты. То есть это о чем говорит? О том, что уровень способностей начал зашкаливать. То есть человек, все, что он не захочет, у него исполняется. Это я читал, кстати, вот какой-то украинский писатель, очень интересный был рассказ такой, когда жена постоянно мужа, а чтоб ты сдох, а чтоб ты подавился, а чтоб тебя скрючило. И вот она, а чтоб тебя скрючило, он раз согнулся. Да чтоб тебя придавило, он раз как лягушка упал, ой, да чтоб ты здоровенький был и так далее. Так вот, там в юморной форме, но показывается, когда женщина вот что-то говорит, а у нее энергетика сильная, это же проходит как программа. Поэтому мы не представляем, что с нами произойдет, если вот у нас откроются сверхспособности, потому что тогда просто любая мысль отрицательная будет убивать. Мы еще не умеем думать, общаться, говорить. Почему? Потому что у нас любое какое-то нереализованное желание вызывает и раздражение, и обиду, и осуждение. Поэтому, так сказать, эти сверхспособности, которые придут, это катастрофа. Самое печальное, что они скоро придут. Они уже начинают подходить. Вот я рассказывал на одной лекции, я это написал во второй книге, я переписал ее заново, но я, наверное, в десятой включу. Как ко мне пришел паренек, у которого были сверхспособности. Слышали эту историю? Все, что он хотел, у него исполнилось. Все. Он говорит, вот пускай упадет человек. Тот хлоп упал. Посмотрел на небо, пускай дождь идет. Дождь идет. Любое желание исполнялось. Он пошел в церковь, к алтарю подошел, и после этого все, психика развалилась, чуть не умер. В военно-медицинской академии лежал. А почему? Потому что способности колоссальные, а, сказать, любви нет. И все агрессивнее. Он говорит, я почувствовал, я становлюсь все агрессивнее. Все дальше, дальше. И остановила его энергетика христианства. А если бы в церковь не пошел, чем бы это закончилось? Вот, пожалуйста. Поэтому вот эти вот способности, которые везде, на всех курсах, откроем третий глаз, разовьем. Сначала научите человека быть корректным, научите его правильно к миру относиться. Мы все хотим быть сильными. Сила – это чрезвычайная опасность. Быть сильным может быть только человек, исключительно умеющий заботиться о других, чувствующий их и умеющий сдерживать свои желания. А что такое сдержать свои желания? Это от них не зависеть. Это означает, если у тебя желание унижено, у тебя нет ни раздражения, ни ненависти, ни обиды. Значит, то, чем мы сейчас занимаемся, это подготовка к тому состоянию, которое, вероятно, скоро начнется. И часто болезнь, вот у человека возникает тяжелое заболевание, а это просто блокировка его повышенных возможностей, которые приходят к нему на тонком плане. Идем дальше. Итак, тема желания. Мы будем просто потихонечку, поэтапно работать. Тема сознания. Что такое сознание? Это желание высшее. Это мораль, нравственность, духовность, благородство. Значит, вспоминаем по жизни все моменты, когда к нам безнравственно относились, когда был крах наших надежд, когда к нам кто-то несправедливо отнесся и так далее. И все это принимаем как очищение любви к Богу. Прошу. Вот я теперь понимаю, почему в каждой религии есть ритуалы. Ритуал – это сбалансированная энергетика. Идем в одном потоке, делаем одно, другое, третье. Если идет разбалансировка ритуала, очень сложно удержать свое состояние правильное. Как самочувствие? Значит, я в первую очередь смотрю по себе. Если у меня пойдет сбой поля, значит, как сказать, информация, ну, скажем так, не уложилась и так далее. Вы знаете, у меня поле неплохое. Это радует. У вас, естественно, тоже. Я объясню, чего я хочу добиться. Вот есть здесь записки. Информация, я по почерку диагностирую состояние человека. Но его состояние меняется, вот меняется в зале, и будет меняться оно на записке. Чего я хочу добиться? Чтобы потом я записку прочитал человека, там куча проблем, а поле чистое. Значит, он себя более-менее привел в порядок. Понимаете, о чем я говорю? Если я начну вот сейчас перечислять все проблемы и так далее, это будет привязка к проблемам, к эмоциям каким-то, недовольству и так далее. Вы просто не подниметесь через это. Я хотел сначала вам полчаса зачитывать, чтобы вы видели, что это такое. А потом поднял, потом думаю, так сказать, сначала нужно приподняться. Но есть еще нюанс. Вот когда мы отстраняемся от значимости вот всего этого, отпускаем, у нас возникает чувство любви, понимания, всепрощения. Вот мы видим, да, любая ситуация ведет к Богу. То, что нам кажется несправедливым, на самом деле это лечение нашей души, это наше воспитание. Вот мне задали, так сказать, вопрос, записка. Врачи в больнице вымогают деньги. Как себя вести? Давать или не давать? Ваше мнение. Значит, здесь схема какая? Нужно понять опять, давать или не давать? Нужно относиться к другому человеку, как к ребенку. Нужно его воспитывать. Это означает давать столько, чтобы ни его не испортить, и себя не очень ущемить. Почему? Потому что, скажем, врач говорит, там, мне нужна такая-то сумма. Первое, нужно его понять. Если вы его не поймете, не будет контакта, компромисса, конфликт неразрешим, будет только ненависть, а дальше, значит, болезнь и ухудшение близкого. Потому что если вы ненавидите врача, он ваши флюиды чувствует, поверьте мне, он не будет пылать любовью к тому, за кого вы, так сказать, пришли хлопотать. Значит, нужно установить контакт с врачом. Нужно войти в его положение. А какое у врача положение? В силу того, что произошло в нашей стране, у нас государство в нищете, пока держит нефть. Если нефть будет 5 долларов, то все государственные должности будут в ужасающем состоянии. Тогда вынуждено будет правительство прижать бизнес. Тогда побегут бизнесмены и капиталы из страны. Но все равно выхода не будет. Тогда будет достаточно жесткое, вот как в Корее. Там президент честно сказал, ребята, никаких шансов у нас. Если мы хотим хоть как-то выкарабкаться, чтобы нас уважали, мы должны работать 6 дней в неделю 25 лет. И они сделали это. Через 10 лет они уже вышли на очень высокий уровень. У нас, не думаю, что мы не корейцы все-таки. Мы 6 дней в неделю работать не сможем. А значит, либо страна распадется. Когда-то работали, а сейчас уже никто не хочет. Для того, дело в том, что на Востоке народ идейный сам по себе. Ты ему сказал, он поверил и пошел. У нас надо убедить. У нас уже народ разучился верить. Поэтому, если объяснить, если выйдет лидер и скажет, вот посмотрите, не так, как раньше, вот, всем учителям, детям и так далее, зарплату, он полтора бюджета нам обещали. Какой смысл? Так вот, если выйдет человек и конкретно скажет, вот смотрите, мы вынуждены делать непопулярные меры, нам нужно спасать страну, других возможностей нет, будет плохо, будет тяжело, но вот давайте смотреть, откуда можно взять, что можно изобрести и так далее, чтобы вытащить страну. Сейчас это, можно сказать, катастрофическое положение. Сейчас более-менее нефть поддерживает. Но тем не менее, все государственные должности нищие. Логично? Логично. Как только частная клиника врачебная, там огромные деньги нужно платить, и там врачи хорошо себя чувствуют. Государственная нищета. Поэтому любой государственный служащий вынужден вести себя как частник. То есть он хочет хоть какую-то денежку получить, будь то учитель, будь то врач. Значит, Деньги нужно давать, но нужно давать так, чтобы, скажем, если человек приходит неимущий, он говорит честно, вот посмотрите на меня, вот у меня столько денег, вот могу отдать, вот поверьте мне. Врач говорит, хорошо, тогда с богатенького возьмем побольше. Компромисс. И вы нашли с ним общий контакт, он с вас возьмет, намеревался одну сумму, возьмет меньше. Но главное, если вы готовы отдать, если вы готовы пожертвовать, значит, в вашей душе есть любовь, и его сверху заставят заботиться. Вот ситуация. Значит, а здесь получается, то есть нужно понять одну простую вещь. Развитие – это конфликт. Конфликт – это компромисс. Это уравновешивание двух конфликтующих сторон через любовь. Значит, если мы хотим развиваться и жить в обществе, мы должны принимать ситуацию. У нас сейчас нищая официальная медицина. Человек, так сказать, врач-хирург, женщина, вот она сейчас моего друга, приятельница, хирург, 10 часов стоит, делает сложнейшую операцию, 800 рублей зарплата. Она ушла с той работы. Так, значит, если оказались люди в таком положении, значит, нужно это первое принять, второе, нужно исходить из этой ситуации, нужно понять, что он хочет жить, что у него, так сказать, врач, учитель или кто-то, и в какой-то степени жертвовать деньги. Это вполне естественно. Также нужно, но если мы ставим вопрос так, давать или не давать, вот здесь начинается проблема. Если мы даем, он говорит, забрал последнее, негодяй, мерзавец, или я ему не дам, потому что он такой, и в том и в другом случае будет озлобление. Когда есть компромисс, тогда есть развитие. То же самое и с нашим государством. Все говорят, я ненавижу это государство. Другие говорят, да нормально, и воровать можно, и договориться можно. Опять же, золотая середина. Мы, государство, нет благополучных государств. В каждом государстве есть проблемы. У одного духовного, у другого, так сказать, материальное. Нужно, скажем так, снисходительно. Вот для того, чтобы человека простить, нужно, вот он сделал плохой поступок, нужно себе сказать, он исправится, он будет лучше. Вот когда видишь его перспективу, легче относиться к нынешней проблеме. Так вот, наше государство, оно исправится. Оно будет лучше. Почему? Потому что мы начинаем понимать, что от того, как мы думаем, зависит экономика. Мы умнее, нас труднее обмануть. У нас начинает выравниваться мировоззрение. Значит, мы уже не купимся на обещания о светлом будущем, о равенстве в нищете всех. Коммунизм спутал одну вещь. Смысл коммунизма в том, что должно быть коллективное мышление и коллективное сознание. Это колоссальная заслуга социализма, вот это вот коллективное сознание. Но коллективное сознание социализм перепутал с коллективной нищетой. И, так сказать, главное счастье стали видеть в коллективной нищете, а не в коллективном мышлении. Но вот это коллективное сознание, оно много дало. И мы сейчас, вот результаты этого видно. У нас великолепно развивается искусство, и сами мы уже народ другой. А раз другой, значит, у нас уже будет другая экономика. Вы вчера не видели, полвторого ночи фотограф, канадка выступала. Да. Вот. А мне не спалось, так вот, сказать, вы молились, а я смотрел, и я вам расскажу, восполню, так сказать. 10 лет она здесь. Родила ребенка от россиянина. Ребенок живет в Канаде. И ее ведущая спрашивает, а почему вы не в Канаде? Она говорит, я влюбилась в Россию. Я не могу жить без России. Она говорит, да, и что? Она говорит, здесь все непредсказуемо, здесь красиво, здесь интересно. Она говорит, а вам любимый дарил подарок? Да, 500-й Мерседес подарил. И что? Она говорит, ну, у меня его украли. А как? Ну, эти, как его называются они? Бандиты. Они меня хотели убить. Ударили по голове. Ну, сказать, в Москве такая была тенденция недавно, она и сейчас есть. Женщины на богатых дорогих машинах выходят из магазина, подходят ее и потом убивают или, сказать, чаще всего убивали. Ну вот, и машины воровали. Вот. Она говорит, меня хотели убить, вывезли. А я говорю, не убивайте меня, я беременная. Они говорят, меня пожалели и высадили на окраине Москвы. И говорит, и после этого он говорит, я влюблена в Россию. Вот это поэзия, вы понимаете? Так вот, она говорит, вот это вот стабильность в Канаде, все это хорошо, он говорит, но у меня нет счастья. Если даже после вот такой, так сказать, высадки, она все равно хочет быть в России, это очень о многом говорит. Очень красивая такая женщина, фотограф, всех политиков наших перефотографировала. Вот, значит, здесь что-то изменилось в мире. Вот я в книге, мне писали такие записки. Вы тут написали, что в 96-м году Россия привлечет весь мир своей духовностью. Где же она? Я говорю, нету. А сейчас оказывается уже, что-что? А сейчас уже есть, оказывается. И вы понимаете, мир начал меняться. Вот смотрите, Ходорковский пишет, мы наше дело и так далее. Для нас это была территория свободной охоты России. Наворовать и скорее, так сказать, убежать. То есть принцип мышления наших олигархов был чисто языческим. Смысл жизни – деньги, власть, исполнение желаний. Все. Нахапать. Обеспечить будущее своим детям. Чувствуете, опять будущее. То есть это же то же самое коммунистическое мышление. Вот говорят, воры, негодяи, бандиты, олигархи. Да это те же коммунисты, которые обеспечат свое будущее. И если, так сказать, когда начали подсчитывать, оказывается, сильнее всего воруют-то коммунисты. Они же будущее светлое себе обеспечивают. А самым яростным антикоммунистом оказался самый богатый человек в Америке. Вот самый сильный коммунист, это у нас, вот, который сейчас сидит в тюрьме, но он уже начинает меняться. А самый антикоммунист – Билл Гейтс. Слышали о том, что он сделал? У него около 100 миллиардов было. В прошлом году он пожертвовал на благотворительные нужды 54 миллиарда долларов. Это еще не все. У него трое детей. Он сказал, своим детям я оставлю деньги, каждому по 3 миллиона, не больше, чтобы не повредить их душам. Почему? Потому что что такое 3 миллиона сейчас на Западе? Это квартира и машина нормальная, все. Значит, он прекрасно понимает, что если ребенку стартовый момент значительно облегчен, все, он пропал. То есть светлое будущее для ребенка – это любовь, это отдача энергии. Когда человек отдает энергии, в нем любовь появляется. Это умение заработать деньги, если ты их не крадешь, как первоначально в России. На Западе, чтобы заработать деньги, нужно общаться с людьми, нужно быть обаятельным. Это одно из первых правил миллионеров. Нужно уметь общаться, нужно уметь работать, нужно уметь заботиться о других. Элементарные библейские правила. Оказывается, без них миллионером не станешь. Так вот, Билл Гейтс понял, если он хочет, чтобы его дети были счастливы, он должен их не дать им деньги, а лишить их денег. У нас это тоже со временем поймут. Так вот, они там с одного, так сказать, края заходят к решению проблемы, у нас с другого. Но в конечном счете сойдемся в середине. Сойдемся в том, что человек у нас, скажем, раскрывается, развивается, получает деньги, а потом он их отдает в общую копилку, потому что он убьет этими деньгами своих детей, и они ему не нужны. Деньги вот как момент развития, как реализации собственной, вложения в какой-то крупный проект, а так сами по себе они не нужны. То есть мы к чему приходим? Мы приходим к трансформации мировоззрения современного человека. Когда целью и смыслом жизни деньги перестают быть. Вот в Америке всегда они были целью и смыслом жизни. Стабильность, благополучие и большой капитал. Это в Америке на это молились. И вдруг лидер Америки, самый богатый человек в мире, от этого отказался. Это не случайно. Мир начал меняться. И меняться он начал в пользу чего? Спасения души. А спасение души без любви невозможно. А чтобы любовь ощутить, нужно принять потерю человеческого, сохраняя в этот момент божественного. Материальный аспект прошли с любовью. Желание – сохраняем любовь. Перетряску сознания – любовь сохраняется. До жизни пока рано. Единственное, что вот меня очень сильно ломало до Пасхи, необъяснимо, непонятно. А потом я понял, все-таки энергетика Христа, она воздействует на всю планету. Там есть алгоритм сохранение любви к Богу при разрушении жизни. И вот после Пасхи стало сразу резко легче. Я спрашивал других людей, смотрел, то же самое. То есть какой-то механизм идет адаптации к... Если мы прочитаем Новый Завет, там очень много сказано как раз о том времени, которое должно подойти. И, судя по всему, вот сейчас это время подходит, и начинается уже раскачка, все более сильная подготовка. Поэтому вот этот момент принятия смерти с любовью и прощением, вот в христианстве он как модель адаптации к совершенно новым возможностям и ситуациям в человечестве, так сказать, дан блестящий. Вот я пока не знаю ничего другого, чтобы эмоционально могло вот дать эту модель прохождения испытаний. Это уже вопрос второй. Так вот, сейчас он уже 2 часа, я хотел час. У нас сейчас будет 1 час перерыв до 12. Значит, какие пожелания? Первое. Вот то, что я сказал, обдумывать не надо. Думать, значит, все моменты. У многих проблемы по здоровью. Вот этого желания, я решу свои проблемы, забудьте сейчас о своем здоровье, перестаньте думать. А вот это вот ощущение присутствия Божественного во всем и принятие, так сказать, вот как бы смотрим на свою жизнь, на себя, на все происходящее, вот с ощущением любви, прощения, радости, вот это чувство надо поддержать. Кто-то хочет гуляет, кто-то сидит работает, через час мы здесь встречаемся, прошу не опаздывать. И еще час поработаем. Вопросы есть? Да. Когда проигрываем смерть, да. Подобное притягивает подобное. Вот с этим как? Значит, если мы проигрываем смерть без ощущения любви, то мы ее притягиваем. То есть, если я представляю все время, панически боюсь, что я потерял кошелек, я его потеряю. Я себя программирую. Если я представил, что я потерял кошелек, я говорю, ну и слава Богу, это мне очищение любви к Богу. Все, я его уже не потеряю, потому что я перестал от него зависеть. Маленький нюанс. То же самое. Другой вариант. Я представляю, что я нашел кошелек. Если я буду постоянно думать, что я найду кошелек, вы знаете, я могу его найти. Это управление событиями. Но когда я его найду, я после этого заболею, потому что я на деньгах зациклился. А если я думаю, хорошо бы найти кошелек, но лучше заработать. А если нашел, ну, Бог дал, я от него не завишу. Но вообще-то лучше деньги не находить, а их зарабатывать. Почему? Потому что в любой находке есть не отдача энергии, а получение. Это вампиризм. Поэтому тот человек, который мечтает выиграть по лотерее, это больной. Потому что у него все мечты не на том, чтобы отдать энергию, и значит придет любовь, а на том, чтобы ее затянуть в себя. Поэтому подумайте в перерыве, о чем вы мечтаете. Это тоже имеет смысл. Не страшно, что во время старой смерти хочется умереть? Понимаете, вот со смертью я сегодня не потянул. У меня эта ситуация не обкатана. Когда я начинаю представлять, вот когда я один работаю, я постоянно, вот тем более у меня были ситуации, рак, метастазы, я приговорен, я за месяц рассчитался со своей жизнью, как говорится, простился, и все было очень легко. И Библию стал читать, ощутил вот ощущение. Да, любовь, жизнь не имеет ничего значения. Мой личный опыт прекрасно сработал, когда я работаю, все нормально. Коллективный не прошел. Вот я сейчас попытался, я чувствую, моего опыта не хватает. Значит, мне нужно еще проходить, я думаю. У меня сейчас как раз ситуация есть, у меня в последнее время, так сказать, прижимало несколько раз, я думал, что, наверное, так сказать, не вытяну. Думаю, ну, умру. Вот, и дальше, просто ситуации смертельные, в которых я в последнее время все чаще нахожусь. Вот это позволяет накапливать. И тогда, если все закончится удачно, то тогда, я уже думаю, и в коллективном исполнении, если я эту информацию дам, она может помочь человеку. Потому что оказывается, вот мне говорят, да вы повторяетесь в книгах. Вот я в лекции говорю, я говорю, понимаете, я раньше гору видел, а сейчас я на нее поднимаюсь. То есть сказать, сохрани любовь, когда умираешь, очень просто. Почувствовать тяжелее, а вот правильно почувствовать, пока для меня задача эта, вот для меня лично она возможная, а вот помочь ощутить это другим я пока не могу. Здесь используйте коллективную, свой, так сказать, вернее, личный опыт. Но знаете что, лучше, вот многие, у многих не получается по одной причине, они хотят сразу все. Поэтому зачем теребить смерть жизни? Вы простите соседа, который вас легнул, локтем толкнул, в очереди вам грубое слово сказали. Начинаем с этого. Вот эта тема желания и сознания. А потом уже будем говорить о чем-то другом. И сейчас говорю, сначала нужно начинать. Все, я сразу разом изменю свою судьбу. Начинайте изменять привычки. Ваша привычка – это ваш характер. Ваш характер – это ваша судьба. Так вот, уберите привычку раздражаться. Вот я за собой посмотрел, оказывается, мы, когда говорим, мы постоянно ищем повод, чтобы кого-то легнуть. Это дает нам ощущение собственной значимости. Так вот, вот с этого надо начинать. Посмотрите за своей речью. Как мы говорим о других? Как мы говорим о себе? Час перерыв. Все. Значит, возвращаемся к работе над собой. Итак, ощущение потери комфорта внутреннего и добродушия, и счастья, и любви, оказывается, это защитный механизм. То есть вот почему, кажется, очень просто, всегда радуйся, будь оптимистом. Почему люди не могут? Потому что если у человека идет постоянно положительная эмоция, потом эту эмоцию даже распространяет за пределы своего тела, у него резко вырастает энергетический уровень, у него резко раскрываются возможности. Если он по характеру остается вспыльчивым, раздражительным, осуждающим, то такое раскрытие его возможностей грозит ему смертью. Поэтому глушатся возможности вместе, так сказать, с ощущением счастья в душе. То есть счастье в душе – это не просто лекарство и спасение, это еще огромная ответственность. Поэтому, почему я на этом останавливаюсь? Я в последнее время, когда все эти годы, так сказать, я работаю, и в последнее время я стал замечать, что вот это вот ощущение внутреннего счастья, которое ни от чего не зависит, стало более-менее долго в душе. И сразу же я заметил, у меня резко пошло увеличение сказать, сил, энергии, легкость появилась. Вроде бы нужно только радоваться, но я начинаю сразу просчитывать, что будет дальше. Значит, дальше нужно серьезно заниматься уже, так сказать, своим отношением, то есть в каждой детали не должно быть, должна быть, наше поведение должно быть ориентировано на любовь к Богу. Если я хоть чуть-чуть кого-то критикую, это означает, я лучше, он хуже. Это самоутверждение человеческое. При большой энергии, направленная эта энергия на собственное самоутверждение, она развалит характер и здоровье очень быстро. Если я элементы зависти высказываю, будет тоже стремительный развал этого. Значит, первое – ответственность в поведении. Второе. Если вы вот начинаете, так сказать, держать эту эмоцию и замечаете, что вот ощущение пошло полета, подъема сил, первое, что вы должны сделать – ограничить себя в желаниях. Отказаться от желаний на какое-то время, чтобы вот это чувство у вас сформировалось, вы к этому уровню привыкли, и тогда постепенно потом можно открывать желания, они будут наполнены любовью, и это для вас будет не опасно. Это равносильно тому, что человек стал резко известным и богатым. Что ему нужно делать? Ему нужно садиться на жесткую диету, уединиться, так сказать, спать на полу на жестком. То есть пошел перекос в одну сторону, нужно уравновесить себя в другом. Если человек, получив большие деньги, известность, начинает сразу же все свои желания удовлетворять, вот там певцом стал, вот сразу девочки ему на шею кидаются, есть и пить начинается. Что дальше? Дальше или смерть, или гомосексуализм, или вырождение души, или неизлечимые заболевания. То есть, если к вам пришли возможности, вы должны сначала к ним привыкнуть. Вы должны выстроить ваши желания соответственно вашему высокому внутреннему состоянию. Значит, для этого нужно период воздержания. Этот момент очень важен. Иначе, если вы ощутите вот это чувство любви, у вас пойдет энергия, и вы сразу же начнете ее реализовывать, видя, что и то исполняется, и это исполняется, и так далее, то потом, если вы совершите один или два серьезных промаха, вам сломают внутреннее, так сказать, состояние так, что вряд ли вы когда-то потом сможете к этому вернуться. То есть ощущением Божественного в душе – это большая ответственность и большая опасность. Оно лечит любые болезни, оно меняет нас к лучшему, но как раньше все представлялось, сказать, золотой пряник получил и стал счастлив – нет. Чем больше мы счастья получаем, тем больше ответственность. Тем больше наши силы, тем больше, так сказать, мы должны правильнее себя вести. Сейчас идем дальше. Значит, когда я анализировал записки, многие проблемы, которые у людей не решаются, вот мне пишут, вот все, прочитала все книги, молюсь, пощусь, никаких изменений. Значит, совершено было какое-то преступление против любви серьезное. Пока вы его не закроете, бесполезно. Вот сейчас умирает одна женщина, я ее консультировал. Онкология. Я смотрю причину. Мало шансов выжить у внука. Смотрю ее сына. Неважное состояние. Что было у сына? Когда мать заболела, он не хотел жить. Он говорил себе, если она умрет, я тоже жить не буду. Это отречение от любви к себе, это борьба с Божественной волей, это неприятие Божественной воли. Мы не имеем права распоряжаться своей жизнью и жизнью других людей. Если мы не можем перенести смерть кого-то, близкого человека, значит, мы отрекаемся от Божественной воли. Это программа уничтожения любви. Если мы сами решаем, когда нам умереть, это отречение от любви к Богу. Потом у него прошло какое-то время, и у него опять он влюбляется, и девушка его то ли бросает, то ли они... И у него опять появляется мысль, не буду жить, если между нами будет все кончено. Так вот, если первый момент нежелания жить деформировал поле, там где-то до второго, до третьего колена пошла загрузка пожелания смерти себе, то вторичная программа самоуничтожения – там где-то уже пошла на пять. То есть уже и свои потомки загружены, и общество. Поэтому, если вы когда-то не могли совершенно принять смерть другого человека, если вы решали, что вот я умру, если там, скажем, то-то и то-то, это уже внутренняя агрессия к любви такая, что ваши возможности резко сужаются. Потому что когда вы будете выходить на тонкий план, оттуда пойдет вот это. Дальше. Сильная непрощенная обида к родителям. Очень опасно. Долгое осуждение общества. Вот общество такое и так далее. Это тоже очень масштабные моменты. И часто вот я смотрел, мощная, сильная эмоция, если она просуществовала какое-то время, что касается жизни, что касается обиды на близких или на себя, что касается общества, она может перекрывать наши возможности значительно. Поэтому, еще раз, 5-10 минут работы. Вспоминаем все моменты, когда нас лечили, унижая наши главные, так сказать, человеческие функции, будь то близкие люди, будь то окружающий мир, и видим в этом только одно – Божественную волю и приближение к Божественной любви. Чтобы мы ощутили, сохранили Божественное в себе момент, когда рушится человеческое. Прошу. Еще один важный момент. Вот я играл в бильярд, я описывал. И когда я не попадал или проигрывал, у меня возникало раздражение. Я пытался, скажем, как-то управлять собой. Я заметил, когда раздражаюсь, у меня нет совершенно никакого роста. Если есть положительная эмоция, тогда как-то я вижу, у меня уровень улучшается. Если раздражение, все, развитие оканчивается. Тогда я понял, почему. Вот человек играет, скажем, бильярд, с соперником высокого уровня, он может играть 10-20 лет и вряд ли научится. А потом придет учитель, который научит его за 2 месяца играть великолепно. Почему? Потому что он учителя любит, значит, берет от него информацию. Если вы человека ненавидите, вы у него никогда не научитесь. Перекрыт контакт. Когда мы учимся, мы объединяемся с информационной структурой другого человека. Если у нас нет к нему чувства тепла, любви, нет единства, учение закончилось. Так вот, развитие – это конфликт. Самый мощный масштабный конфликт – конфликт – это боль, душевная, физическая. Самый сильный конфликт и самая большая боль идут от любимого человека. Родитель, но родителей мы по инерции прощаем и любим, и противоположный пол. Так вот, если момент обиды от любимого человека, мы думаем о Боге, то есть мы как бы отпускаем и думаем о Боге, в этот момент у нас идет вспышка любви. Значит, мы можем этот конфликт решить. Если вспышки любви нет, а есть обида, конфликт неразрешим. Это как удавка. Вот если женщина, она будет молиться, прощать мужа, а в момент, когда он ее обижает, у нее будет рефлекторная обида, потом она опять будет молиться, и ситуация так и будет идти. То есть момент боли, момент потери, нужно думать о божественном, это первое. Тогда, если вы любовь сохранили, хотя бы чуть-чуть момент конфликта, все, вы этот конфликт решите. Компромисс будет найден, и, так сказать, ваши желания будут реализованы. В чем смысл развития? Вот есть одно желание, есть другое. А есть... третье, которое объединяет и им обоим соответствует. Вот это третье находится через любовь. Выясняется, что то, что нужно вот этому и этому, вполне укладывается вот в это. И в конечном счете вся Вселенная, делясь вот на противоположные векторы, объединяется в одном. Этот вектор очень прост. Мы выходим из Бога, мы возвращаемся к Богу. Поэтому через любовь к Богу мы выходим на тот главный вектор, где объединяются все. Значит, любой конфликт решается. Первое. Второе. Для того, чтобы с другим человеком найти взаимопонимание, мы должны моделировать его состояние. Если я его совершенно не понимаю, не чувствую, я его боюсь. Когда возникает страх, любовь уходит и понимания нет. Значит, страх перед другим человеком, непонимание его внутреннего состояния, нет когда ощущения, чем он живет, это тоже закрывает возможность конфликта. У кого нет понимания и ощущения состояния другого человека? У того, кто не привык заботиться о ближнем. Когда мы привыкаем о ком-то заботиться, то мы привыкаем расходовать на него какую-то энергию. Когда я о ком-то забочусь, я должен энергию, которую я ему даю, в виде денег, еды, просто, так сказать, за заботы, я эту энергию должен чему-то приложить. Я начинаю, выделяя энергию, чувствовать его, как к нему это должно быть приложено. Поэтому тот, кто привык отдавать, тот, кто привык заботиться о других, тот лучше всего моделирует состояние другого человека и может с ним ладить. Поэтому... всегда успеха добивался тот человек в бизнесе, во всех делах, кто умел, то, что называется, опять возвращаемся к миллионерам, умел общаться. Общение – это установление. Счастье – это когда тебя понимают. Что такое понимание? Это одна точка, единая точка зрения на какой-то процесс. Единая точка зрения – это единство. Оно возникает только тогда, когда есть контакт, есть понимание. А любовь – это высшее единство. Значит, чем больше в душе любви, тем больше можно найти быстрее единство с любым человеком. Значит, он тебя поймет, и значит, все вопросы можно решить. Значит, что получается? Чтобы я понимал душу другого человека, и, соответственно, тогда мог им управлять, и собой управлять, и добиваться какого-то решения, у меня должна быть развитая система моделирования его души, а это без отдачи энергии невозможно. Поэтому раньше, когда к царю приходили послы, что они делали? Дары. По-нашему, взятка. Механизм один и тот же. И поэтому я, когда вот начал анализировать Ветхий Завет, когда Библию стал читать и Коран, тогда я понял, почему мы так ненавидим чиновников, которые берут взятки. Это же тысячелетний процесс. То есть эта взятка может быть деньгами, она может быть вниманием, может быть готовностью помочь чем-то. Но если вы приходите и видно, что вы добродушный человек, что вы готовы помочь, это уже взятка. То есть это контакт. А когда вы приходите и смотрите, ну что, будешь деньги вымогать, злодей, ну все, процесс закончился. То есть речь идет не о взятке, а о том, что человек, который готов чем-то пожертвовать для другого, это человек, который может установить с ним контакт, он может понять, чего тот хочет, и значит, этот человек, я уже не говорю об успехе, он будет здоров. Почему? Потому что если мне не нравится кто-то, кто мне не нравится, я его не понимаю, я не понимаю, чего он хочет, я знаю, что его действия мне не нравятся, они идут вразрез с моим. Если я с ним установил контакт, мы его отрегулировали, контакта нет, идет постоянное накручивание обид. Все, дальше болезнь. Значит, умение быстро установить контакт с человеком, который тебе не нравится или который с тобой конфликтует, это умение быть здоровым. Значит, к чему мы приходим? Здоровье – это умение решать конфликты. Как решается конфликт? Нужно показать. Нужно почувствовать другого человека. Раз. Нужно показать, что ты к нему лоялен, что ты его друг, что ты где-то готов с ним объединиться. И тогда пойдет контакт и исчезнет неприятное состояние. Поэтому самое худшее, вот когда нам человек не нравится, мы копим, да он такой, да он сякой. И вот эта переполняющая нас критика потом приводит к поступкам. Вот тебе вот так, а вот тебе так. А потом начинается уже открытый конфликт. А мы не понимаем, что можно было в самом начале сесть, поговорить. У меня была ситуация. Я снимал квартиру для приемов и включал музыку. И сосед пытался выжить меня всеми способами. И, сказать, и милицию вызывал. И, сказать, там, ну, в общем, все, что можно, сказать, все это проходило. В конце концов, пришел ко мне и говорит, ну, давай поговорим. Я говорю, так сразу бы. Мне надо было сказать, музыка громкая, я не понимаю, что у меня такие, какая-то ситуация. Я говорю, так я буду потише музыку делать, да и все. И все, душа в душу. Вы понимаете, то есть получается, что многие трагедии, многие тяжелые заболевания связаны с тем, что мы просто боимся идти на контакт, установить его и объединиться. Мне женщина говорит, моя свекровь меня ненавидит, у меня нет понимания с ней. И так далее, так далее. Я говорю, так, а вы что-нибудь сделали для нее? А что для нее буду делать? Я говорю, вы подойдите к ней и скажите, что сделать. Сделайте ей подарок. Угодите чем-нибудь. Сделайте это раз-два. Покажите, что вы готовы идти на контакт. Покажите, что вы, сказать, готовы измениться. И все будет нормально. То есть, уже человек, вот понимаете, если он вот из ваших рук взял подарок, ему будет очень тяжело уже агрессивно вести. Практически невозможно. То есть на самом деле все решается. Но есть еще один нюанс. Я говорил с одной женщиной, она говорит, вот у меня практически мужчин нет, а вот тут вот есть любовник, сказать, он из южной страны, темпераментный до невероятности, только секс ему нужен, только секс. А я смотрю, у нее начинается деформация поля и идет отречение от любви при концентрации на желаниях. Я говорю, вы знаете, для вас секс опасен. Так сказать, секс должен быть такой, чтобы он вызывал возвышенные чувства, а не наоборот. Иначе, пардон, это уже порно. Она говорит, ну он только так и думает. Я говорю, понимаете, вот здесь уступать не надо. Она говорит, ну, я считала, вот вы пишете в книгах, что нужно, это мое унижение, я должна принять. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы должны принимать унижение человеческого, но не божественного. Если этот мужчина, так сказать, склоняет вас к разврату, вы его должны остановить. Она, ну а как же? Я говорю, а вот так. Она говорит, а у него куча молодых девчонок, он сразу к ним бросится. Я говорю, и станет с ними импотентом. Потому что, когда божественное слишком быстро превращается в человеческое, мы только об этом и думаем, только о наших желаниях, о нашей требухе, идет стремительное вырождение. А если вы скажете, вот я этого чувства красивого не буду вытаптывать, то он вас потом на руках будет носить, хотя сначала будет, так сказать, недоволен. Значит, что получается? Что с одной стороны мы должны уметь устанавливать контакт и жертвовать чем-то, но с другой стороны, когда вольно или вольно нас склоняют к тому, чтобы мы чувство любви растоптали в угоду кому-то, вот здесь нужно сказать «стоп». Вот гордость – это защита любви в душе, а гордыня – защита своих амбиций. Вот этот момент, вот эта золотая середина, ее нужно четко соблюдать. Это очень важно. Если вы никому не, так сказать, не позволяете себе топтать чувство любви в душе и, так сказать, и не идете на поводу у других, вас всегда будут уважать. Почему? Потому что нас уважают за одну вещь. Вот. Меня будет любить, если я научил другого человека любить. Если я его разучил любить, то он меня возненавидит. Хочет он того или нет, он меня должен возненавидеть. Если я дал ему слишком много денег в ущерб его любви, или сделал жизнь слишком комфортной, он мне будет мстить. И вот так многие говорят, я сделал для него все, а он меня предал. И правильно сделал. Потому что душе надо помогать в первую очередь. А мы-то привыкли помогать телу, а потом начинаем осуждать. Так вот, еще раз говорю, познание, любовь, они... никогда нет протаренной дороги. Вот бежи туда и будь здоров и счастлив. Все противоположности. Нужно, мы развиваемся импульсно. Нужно с одной стороны уметь отдавать, с другой стороны нужно что-то отстаивать. Вчера я говорил по телефону. Мне знакомая сказала очень интересную вещь. Она говорит, у меня есть супружеская пара. Они прожили вместе 40 лет. И за эти 40 лет они не ссорились, у них не было никаких проблем, и все 40 лет они просто великолепно, идеально прожили. И она говорит, я спросила жену, есть вот какой-то секрет, почему у вас вообще никаких проблем не было? Она говорит, ну, если говорить одной фразой, то у нас всегда было два момента. Первый. Внутренняя свобода. Независимость. И второй – деликатность друг к другу. Вот если спросить, как выглядит любовь, вот это одно из проявлений любви. Что это означает? Нужно быть независимым от любимого человека внутренне. Только к Богу мы можем открываться полностью. Почему Христос говорил, главные враги человека – домашние его? Как только мы хотим сраститься душой с любимым человеком, это противоестественно. Тут же мы забудем о Творце. И тут же начинается распад в отношениях и агрессии. Когда я с любимым человеком единое целое, значит, он должен быть мне адекватен, идентичен. И малейшее его несоответствие, там, как там в песне, «Стань таким, как я хочу». Вот малейшее несоответствие образу возникает бурный протест, ненависть, обида и так далее. И чем больше один человек хочет добиться идентичности души другого человека, тем больше агрессии и ненависти появляется. Вот, сказать, крах социализма – одна из причин. Почему? Социализм четко уловил вот это коллективное сознание, единство. Это колоссальная вещь, колоссальный рычаг развития. Но нужно понять одно – единство может быть только на уровне любви к Богу, абсолютное. Если мы захотим сделать людей едиными на поверхностном уровне, то тогда все должны быть одинаково одеты, одинаково мыслить, это уже тема знакомая. И дальше начинается уничтожение тех, кто мыслит не одинаково. И мы через это прошли. Десятки миллионов жизней сложили для того, чтобы всех уподобить одному счастливому человеку. Так вот, оказывается, то, что происходит между двумя супругами, когда они хотят быть идентичными абсолютно, чтобы, так сказать, любимый человек был похож, скажем, на того, кто его любит, по этой же схеме развивалось общество социалистическое, по этой же схеме замолотили десятки миллионов людей. Значит, всего-навсего. А если еще чуть-чуть раньше отойти, то мы выходим на фразу Иисуса Христа. Опять же, главные враги человека – домашние его, а с другой стороны, возлюби другого, как самого себя. То есть, опять, что такое любовь? Любовь – это есть открытие, отдача, внимание, забота о другом человеке и одновременно дистанцирование от него через божественное. И вот если мы это соблюдаем, тогда мы счастливы. То есть любовь к другому человеку всегда должна быть двойственна. И вообще наше любое чувство, если вдуматься, должно быть двойственным. Божественное и человеческое. И вот когда мы это чувствуем, тогда у нас все нормально. Если я щедрый, то я должен быть экономный. Если я жесткий, я должен быть одновременно добродушным. Только одно или только другое, оно в конечном счете вырождается. Так вот, всего-навсего элементарный рецепт. Нужно внутренне быть полностью одиноким. Единство должно быть только с Богом. Это означает, что должна быть определенная дистанция с любимым человеком и независимость и свобода от него. Раз. Второе. Нужно постоянно демонстрировать и думать, и моделировать состояние любимого человека, заботиться о нем и помогать ему. Очень, в принципе, коротенькая формула. Но если выполнять, это не только нормальная семейная жизнь, это и физическое здоровье. Потому что часто женщина, которая хочет, чтобы любимый человек был полностью ей принадлежал, она хочет, чтобы, так сказать, сраститься с ним. У нее постоянно, каждую долю секунды идет неприятие того, что вот он может куда-то уйти, то, что он не соответствует вот ее идеалам красоты, единства и так далее. И вот по капле сочащееся вот это недовольство потом выходит как рак матки, поликистоз, рак груди, бесплодие, болезни детей и так далее, и так далее, и так далее. Самое любопытное что? Что иногда человеку достаточно осознать, что вот нужно внутренне быть одиноким, единым только с Богом. И сразу идет и прощение близких, через которых, когда близкие обижают, это значит, нужно как бы свыше дают отстранение. Понимание этого меняет внутреннее состояние, у человека проходит достаточно тяжелые заболевания. Я это видел своими глазами. Значит, всего-навсего нужно ощутить, с одной стороны, внутреннее полное одиночество, с другой стороны, отдавать любовь, внимание, заботу в окружающий мир. Дольше живут те, кто отдает. Те, кто берет, у них тут же, так сказать, он превращается в вампира, его энергетика падает, он должен все время откуда-то высасывать. И дальше начинается проблема. Этот человек уже больной. Как только у него нет источника энергии, он начинает болеть. Я когда это понял, я после этого даже загорать на солнце по-другому стал. Я раньше загорал на солнце, думаю, я беру энергию, как мне один учил, экстрасенс. Значит, смотри на солнце и говори, я забираю эту энергию, я напитываюсь ею, я сын здоровее. А сейчас я смотрю на солнце и говорю, я отдаю энергию, пускай солнце будет лучше. И идет тогда обмен. Вот, кажется, нюанс. А я понял, насколько он важен. Почему? Потому что, когда я от солнца только беру, вот я заметил, когда я настроен был только взять энергию от солнца, у меня были ожоги, у меня был дискомфорт, когда я загорал. Когда я понял, что нужно отдавать ему тоже энергию, у меня совершенно, я по-другому стал загорать. Маленький нюанс. Я раньше мечтал приехать в какое-то красивое место на природу и думаю, вот это красивое место создать в моей душе чувства, эти будут чувства красивые и так далее. Чем красивее место, тем красивее чувства. И вот я все время мечтал попасть в какие-то там оазисы и так далее. Потом я попал вот в места, где пальмы, остров, океан. Сижу и жду, где это чувство. Что-то не то. Потом я понял, на картинке-то оно было гораздо красивее. Почему? Потому что на картинке я себе столько уже нарисовал, сколько я получу удовольствий, заберу. А здесь надо что-то делать, как-то договорить и все. И тогда я понял, что вот это все мои мечты были связаны с потреблением, а не отдачей. И сейчас, когда я думаю о том, если куда-то я поеду, меня уже мало волнует, что там будет, или пальма, или что. Я в первую очередь думаю, как я себя, в каком я состоянии туда приеду. Если у меня будет хорошее состояние, чувство полета, оно бывает, вот когда отдаешь, когда это идет нормально, когда преодолел все какие-то вот эти дрязги, вот тогда там мне будет хорошо. Уже многие заметили, все говорят, в самое красивое место приедешь, если друзей нет, похвастаться не перед кем и пообщаться и осудить. Бесполезно, говорит, смотришь, как в телевизор, ничего не трогает. Почему? Потому что компания, она из, вот это, когда ты общаешься с кем-то, ты же ему отдаешь энергию. И когда ты отдаешь энергию и смотришь на красоту, тогда ты испытываешь высшее удовольствие. А когда ты жадно сосешь себя и смотришь на красоту, ты испытываешь низшее удовольствие. И, соответственно, этой красоты ты не увидишь. Значит, чтобы увидеть красоту окружающего мира, нужно отдать. И наши чувства станут чистыми. Поэтому я опять возвращаюсь от чисто прикладных моментов к общим. Нужно научиться устранять. Первое правило – держать положительную эмоцию. Второе правило – научиться быстрее устранять источник отрицательных эмоций. В первую очередь, источник отрицательных эмоций – это что? Это другой человек. Научиться контактировать с другим человеком. Говорить комплименты дамам. Идти навстречу, помогать мужикам. Демонстрировать свою открытость и готовность помочь. Это здоровье. Добродушные люди здоровы. Дальше. Вы оказались в какой-то неприятной ситуации. Я заметил, все, кто не хочет работать, кто ничего не хочет делать, именно те осуждают, завидуют. Когда у человека мало энергии, и он не хочет или не может что-то делать, он предпочитает тогда осуждать, критиковать, завидовать и обижаться. Тот, у кого много энергии, он просто начинает менять ситуацию. Он делает попытку. Не нравится? Так попробовал. Не получилось? Еще так. В конечном счете, без всякой раздражительности и так далее, начинает ситуация меняться. Значит, к чему мы приходим? Обидчивость, зависимость, зависть, раздражительность идут тогда, когда мы не хотим отдавать энергию. Вывод какой? Вывод элементарный. Нужно как можно чаще и больше отдавать. Но на фоне положительной эмоции. Если вы даете физическую мощную нагрузку, в этот момент у вас на душе паршиво, у вас будет обесточивание, вы можете заболеть. Я писал в книге последней. Я это написал одной фразой, но это очень важно. То есть, если у вас хорошее настроение, обычно, так сказать, энергия утром высокая, если у вас хорошее состояние полета, то любые нагрузки вам пойдут на пользу. Если у вас на душе, так сказать, отвратительно, то любая нагрузка, даже небольшая, может повредить. Поэтому, если у вас... Вот почему человек танцует, когда ему хорошо? Нужно выбросить энергию. Чувство радости. Чувство радости бывает тогда, когда у нас высокий уровень энергетический. И в этот момент мы должны отдавать. Петь, плясать, танцевать и прочее. То есть, что такое юмор? Почему? Юмор – это вспышка энергии. Вот что-то рушится, в этот момент нужно защититься, адаптироваться. И идет вспышка энергии. Потом выясняется, это же происходит не со мной, а с другим. А энергия вышла, куда-то девать, она уходит через смех. То есть вот когда на Западе показывают, кто-то сел в торт, все ха-ха-ха. То есть когда человек неожиданно попадает куда-то, у него идет взрыв энергии, как адаптации. А здесь я так сказать, беру его эмоции, у меня идет вспышка энергии, но со мной этого не происходит, начинается смех. Это, скажем, самые примитивные моменты юмора. Когда еще энергия выделяется? При сексуальном моменте. Поэтому в основном у нас все юмористы на чем живут? На то, чтобы кого-то высмеять. И на то, чтобы заглянуть, что в штанах. Вот основной наш юмор. А юмор именно красивый, когда человек может пошутить над собой, когда он что-то теряет и при этом, сказать, улыбается. Это юмор, сказать, высокого уровня. И надо признаться, что как раз в нашей стране он живет. На Западе с их прагматизмом, там юмор, конечно, над собой они смеяться не могут. Они в основном смеются над другими. А у нас, поскольку мы мучились столько лет, мы научились смеяться над собой. И это есть момент тоже отстранения от каких-то собственных привязанностей. Поэтому, я думаю, это вот наличие блатных песен, то есть кто на Западе может воспевать то, что он сидит в тюрьме? Это нереально просто. Кто на Западе будет смеяться вот конкретно над собой. А у нас как бы вот это как раз говорит о достаточно высоком уровне абстрактного мышления нашего человека. Позитивный достаточно факт. Так, сейчас посмотрим, что еще есть. Вы знаете, осталась очень сильная эмоция, пожелание отречения от любви к себе и к миру. Она пока не снята, не знаю почему. С чем это может связано? А, вспомнил. Вот смотрите, есть различные формы отречения от любви. Вот ненависть – это желание просто там уничтожить другого человека, растоптать любовь. Чем, сказать, вот жестче формы агрессии к любви, тем они более поверхностны. Обида, она менее заметна, но более опасна. Скажите, какая самая опасная форма агрессии к любви? А? Нет, страх – это торможение энергии, это как бы отречение от любви. Она одна из глубинных, есть более опасная. Управление. Значит, презрение, страх – это тема будущего. Самая опасная агрессия к любви идет на таких уровнях, которые масштабнее желания и будущего. Это жизнь и судьба. Это управление любовью. Это когда человек решает, кого любить, а кого не любить. Вот как только эта тема пошла, начинается медленная, незаметная программа самоуничтожения. Я это увидел, но у меня просто все процессы очень быстро протекают. Я говорил уже на одном выступлении, когда мне не понравилось место жительства, куда я пришел, я вдруг, вот я почувствовал, я не хочу любить это место. У меня тут же горло сдавило, легкие не дышат, я начинаю кашлять, думаю, все, задыхаюсь, умираю. То есть, оказывается, мы постоянно любим этот мир. Каждую долю секунды мы должны отдавать любовь. Как только чувство любви к чему-то остановил, все, тут же начинаются проблемы. Причем очень серьезные. Так вот, когда человек пытается управлять любовью, это катастрофа. И вот здесь вот эта программа самоуничтожения, которую я сейчас вижу, которая не снята, судя по всему, связана именно с этим. Значит, давайте проходим по жизни и вспоминаем все моменты, когда мы считали, что мы вправе управлять своей жизнью и своим чувством любви. То есть, если у нас есть чувство любви к окружающему, к миру, к людям, к близкому человеку, еще раз хочу сказать, к этому чувству прикасаться нельзя, управлять им нельзя. Любовь – это как река, к которой нельзя подходить. Вот она течет, не управлять, не тормозить. Вот она в нас течет, это главная наша защита и гарант нашей жизни и выживания. И через покаяние снимаем все моменты, когда мы пытались сказать себе «я люблю и не люблю кого-то». Прошу. Вот смотрите. Наверное, смотрели «Нисхождение благодатного огня». И там рассказывалось о том, что англичане как-то... Ну, вот когда должен появиться благодатный огонь, молодежь, арабы, на спинах друг у друга, как болельщики там, кричат, видели, прыгают, веселятся и прочее. И англичане, кажется, как-то посмотрели на все, говорят, что за вакханалия? Тут серьезное дело, человек умер, воскрес, а тут какие-то шоу и так далее, и запретили. И огонь не пошел, слышали? И тогда по личному указанию патриарха, говорят, ребята, начинайте веселиться, и огонь пришел. То есть, вроде бы событие, которое, ну, было и было, а если вдуматься, что это означает? Это означает что? Что любовь, она где-то всегда соседствует с радостью, с ощущением восторга и блаженства. И от этой радости нельзя отказываться, даже когда умираешь ты или даже твои родственники. Все равно в душе должна быть любовь и радость. Вот часто человек, вот у него внутри нет такой грусти, он говорит, ну как же, вот умирает близкий, а у меня нет такой дикой, вот, и он начинает топтать себя, заставлять, сказать, рыдать или, сказать, муки испытывать. Так вот, внутри мук не должно быть, внутри должна быть любовь, блаженство и радость. Мы должны быть божественны внутри, мы есть такие, и человеческие снаружи. Поэтому мы не имеем права отказываться от любви и радости, когда умираем мы, когда умирает тот, и что бы ни произошло, внутри это чувство должно быть священным. Так вот, в Библии один из апостолов сказал, всегда радуйтесь. Это означает, поддерживайте любовь. Контакт, он с Богом может усиливаться, может ослабляться, но он должен быть, по сути дела, непрерывным на каком-то уровне, и этот человек должен чувствовать. И вот этим моментом свыше как бы напомнили, что если не будет радости, а все будет стоять с постными лицами, то тогда и не сойдет благодатный огонь. И эта радость, она не должна быть четко, сказать, под козырек и пошли радоваться. Она вот какая, какой есть человек, такая она и радость. Это как бы вот очень серьезное такое свыше знамение о том, что мы часто... уверяя себя, что мы верим в Бога, мы при этом забываем о том, что нужно заботиться о себе, о своем теле, как о ребенке, а ребенку необходимо и радость, и веселье, любовь, радость и веселье. Это вот от этого чувства внутри, еще раз повторяю, отказываться нельзя ни при каких обстоятельствах. Просто нужно научить, держа эту радость, снаружи еще испытывать обычные человеческие чувства. Это тяжело, это трудно, но если мы это умеем, тогда у нас все нормально. Тогда мы печалимся, мы горюем, мы радуемся, но внутри у нас постоянно вот это, так сказать, божественное блаженство и счастье находится. И вот туда с отрицательными эмоциями залезать не надо. Так что для начала, итак, на сегодня мы заканчиваем. Какое задание на дом? Радоваться. То есть держать положительные эмоции эти сутки. Второе, ничего не желать, ни о чем не думать, ничего не планировать и лениться. То есть внутреннее, вам нужно просто вот это состояние удержать. Очень важно, сказать, ни о чем не думать. Начнете слишком много думать, сразу же это чувство, кстати, вот в индийской философии там вот эти противоположные качества, там, допустим, щедрость, экономность, и написано – мудрость, радость. Подразумевается, что кто много думает, тот унывать начинает. Поэтому момент вот этого отключения, вот эти сутки у вас это получится. Никаких мыслей в голове, никаких желаний, только чувство радости. Просто продержите его, вот, так сказать, до завтрашнего дня. Это уже лечение. А завтра немножко записки почитаем, чтобы убедиться, что у вас аура стала лучше. Сказать, вопросы, ответы и так далее. Какие-то сейчас есть вопросы? Да, во сколько завтра мы начинаем, скажите мне? В 9. Так же. Хорошо. Что-что? Можно изменить 9:00. Давайте изменим, давайте в 9:01 начнем. Так, ну что, все, на сегодня заканчиваем, и, вернее, официальная часть заканчивается. Продолжаем работать, и завтра встречаемся. Все. Пожалуйста.